Сегодня у нас продолжается наш семинар. И тема его «Успех в труде» этой лекции. Значит, прежде всего поговорим с вами о том, что есть как бы 5 категорий людей, и человек должен выбрать труд в соответствии с той категорией, в которой он находится. Также мы еще как бы разные другие виды труда определим, когда он труд будет заведомо неуспешен. Итак, первая категория – это люди, которые по рождению стремятся к постижению истины, и других интересов у них в жизни нет. Их основная черта характера – это правдивость. Это означает, что такие люди с детства, они склонны говорить правду и узнавать, что такое правда, изучать, как правильно жить. Также они склонны обучать кого-либо. В юности это качество характера выражается в усердном изучении наук различных. Следует знать, что люди этой категории не склонны к ранним бракам. Они достаточно поздно вступают в брак. Ведут несколько такой отстраненный образ жизни. Чаще всего они становятся учеными, священниками, врачами, юристами, педагогами. Человек, который имеет одну из этих специальностей, ученый, юрист, педагог, врач, священник, и не имеет качества правдивости в своем характере, значит, успеха в труде у него не будет. Можно зачеркнуть, никаких шансов. Почему? Потому что эти специальности, они указывают на ответственность. Ответственность – это является как бы основным качеством характера, которое указывает на профессионализм в этой специальности. Так, например, для того, чтобы научиться поставить диагноз врачу, надо обрести правдивость. То есть врач, который не имеет качества характера этого у себя внутри, он всегда будет ошибаться с диагнозом. Он не сможет это сделать. По какой причине? Дело в том, что само качество характера находится в разуме. Правдивость находится в разуме. И квалификация человека тоже находится в разуме. Если человек обманывает где-то, не будет не на специальности, не по своей специальности, а где-то в другом месте, он обманывает кого-то, это значит, что сила разума, связанная с этим качеством характера, будет страдать. В результате правдивость дает человеку проницательность, способность видеть, понимать мысли, характер другого человека, дает предвидение, дает предвидение несчастных случаев, дает также возможность, правдивость, это качество характера, дает возможность прогнозировать развитие, ход болезни или, допустим, развитие дела юристу, или как развитие допустим, ученика, если это педагог, как он будет дальше двигаться вперед. Только это качество характера дает возможность человеку овладеть этими видами специальности. Точно так же правдивость – это первая нога религии. То есть без правдивости невозможно стать верующим человеком. И ученым тоже невозможно стать, потому что все те, кто пишут диссертации, подтасовывая факты, может, они и получат. Конечно, они получат свои докторские диссертации. Но существует, кроме вот этой вот внешней оценки, как бы деятельности, которая дается человеку, также существует еще и внутренняя оценка. Она связана с голосом совести. И по совести никогда, это не абсолютно непредвзятый арбитр. Поэтому человек, который жил ради диссертации, ученой степени, он не сможет быть удовлетворен в своей жизни. Успеха у него не будет в труде. Потому что он как бы получается, что он все делал зря. Он подтасовывал факты для того, чтобы сделать себе карьеру. Это такой легкий обзор. Сейчас мы сначала сделаем обзор всех типов личности, а потом дальше мы будем разбирать много чего. Сегодня очень такая сжатая, фактически можно целый семинар давать по этой теме. Сегодня обзорная лекция будет. Итак, второй тип – это руководители, люди, склонные к руководству. Они, их главное качество характера – это сострадание. Они, то есть фактически ученый, то есть первый тип личности, который мы уже с вами сейчас разобрали, те, кто склонны быть изучать, эти люди, они при неотработанной карме с этим типом, они склонны как бы жить для себя, и это означает, что они склонны много изучать, но они не склонны передавать знания. И также не склонны, допустим, заботиться о ком-то и так далее. Однако же, очистив свою плохую карму и став хорошим, как бы на этом пути, достигнув успеха в своем труде, такие люди обычно становятся очень хорошими, талантливыми, как бы преподавателями своего знания. Они склонны передавать свое знание. Это признак того, что они достигли успеха. Они живут не для себя, то есть им же есть, у них есть желание помочь окружающим людям обрести знания. То есть цель их по их жизни – это знание. И цель, и они должны это осуществить таким образом, что это знание должно быть кому-то передано. Иначе нет смысла его обретать. Вторая категория людей, они изначально имеют склонность быть, они очень властолюбивы. То есть первая категория людей связана с планетой Юпитер. Если Юпитер в гороскопе очень хорошее положение занимает, значит склонность к обучению, учебе и так далее будет выражена. Вторая категория людей связана с планетой Солнца, и в каких-то случаях с планетой Марс. Солнце-Марс означает руководитель. Солнце в хорошем положении и Марс в хорошем положении означает руководитель. Основное качество характера, как я уже сказал, это сострадание. Сострадание не бывает, если нет ответственности, а также если нет доброты. Из этих двух качеств характера складывается сострадание. Доброта исходит от Марса в хорошем положении, когда человек в волевых своих действиях не совершал ошибок в прошлой жизни, он получает связь с Марсом в этой жизни в очень хорошем положении. Это значит, что его все уважают за его деятельность. Как определить такого человека? Ему не надо ничего говорить, он просто посмотрит, и все будут слушаться его слова. То есть ему не надо убеждать, доказывать, злиться, спорить. Он уважаем просто потому, что он уважаем. То есть достаточно ему просто сказать. Ему все доверяют. Означает, то есть его действиям все доверяют. А Солнце в хорошем положении то же самое означает уважение, но прежде всего, Солнце в хорошем положении характеризуется тем, что этот человек всегда держит свое слово. Даже если его слово грозит ему самому большим неприятностям, он все равно будет его держать. Это означает руководитель по природе, человек, который уже достиг совершенства в прошлой жизни в этом поприще. Однако же есть люди, которые склонны командовать, им хочется руководить. И хочется иметь большое высокое положение в обществе. Эти два качества характера, желание руководить и иметь большое положение в обществе, также указывают на лидерство, но на неотработанную карму в этом вопросе. Понимаете? То есть сильное желание руководить означает силу Солнца, и сильное желание прославиться или быть на высоте означает силу Марса. Однако же, человек, который достигает свое положение в обществе и имеет возможность с кем-то руководить, но при этом не очищая ни Солнце, ни Марс, таким образом становится неудачником. Как очистить отношения с Солнцем? Для этого нужно иметь ответственность, выполнять свои обеты, свои обещания. Как очистить отношения с Марсом? Для этого надо, чтобы воля была доброй. Добрая воля означает, что человек имеет такие отношения с подчиненными, что с одной стороны он строг, а с другой стороны он заботится о них больше, чем о самом себе. Считается, что качество руководителя, состояние сознания руководителя таково, что если, допустим, его подчиненный будет голодать, он ему отдаст последнюю крошку хлеба, сам останется без еды. Таково качество характера этого человека. Он готов пожертвовать всем. Вот, был такой царь, в Ведах описывается, это несколько десятков тысяч лет назад он жил. Его решили проверить. Он постился 2 недели со всей своей семьей. И они, когда приготовили себе уже выход из поста, обед, вот, к нему один за другим приходили, ну, как бы, путники. Один из них был священник, второй, там, ну, как бы, человек знатного происхождения, потом рабочий, и пришел дальше бродяга. То есть 4 человека подряд, когда пришел бродяга уже, у него ничего не осталось, кроме воды. И он ему отдал все, то есть последний он ему отдал фактически все, и их семья осталась без еды, то есть они не вышли из поста в этот день. То есть это таким образом указывается на то, каким должен быть руководитель. Качество характера, прежде всего, сострадание. То есть они все были голодные, кто их просил, а он раздал им милостыню. Таким образом, он отработал свою карму в этом отношении, этот человек, таким образом способен руководить огромной страной. У него не будет с этим проблем. Что значит успех в труде в данном случае? Успех в труде означает всегда это воспитание в себе какой-то черты характера. Если человек не может этого сделать, то успеха в труде у него не будет. Надо просто понять, какой труд именно чем вы занимаетесь, какой у вас труд. Если вы не воспитываете этого качества характера в себе, то успеха в труде не будет. Таким образом, руководитель должен быть сострадательным. Мы еще будем сегодня касаться этого вопроса, разбирать. И он должен держать свое слово, уметь всегда. Дальше, следующая категория людей – это люди, склонные к торговле. Кстати сказать, в течение жизни вот эта вот принадлежность категории к этой не меняется у человека. Он может заниматься чем угодно, но эта принадлежность остается с ним. И мы еще поговорим о 5-й категории людей, не определившихся, которые не поняли, чем заниматься. Итак, 3-я категория – это люди, склонные к бизнесу, торговле. Эти люди должны обладать одним качеством характера, которое дает им успех. Это качество характера называется бескорыстие. Хотя изначально они имеют жадность. То есть само желание заниматься торговлей означает желание иметь деньги. То есть жадность заставляет заниматься этим. Однако же человек, который не развил в себе бескорыстие, не способен добиться успеха на этом поприще и терпит поражение. Как вы считаете, по какой причине? Можно ли за деньги купить себе место на работе, допустим? Ну, можно, правильно. Правильно, можно. Не всегда, но можно. Теперь, можно, вот вы купили себе, вот вы стали начальником, допустим, да? Теперь, можно за деньги купить людей, которые вам подчиняются, чтобы они вас любили? Китайская изба. Можно. Никогда вы никого за деньги не купите. Человек может вам кивать головой, он может все что угодно вам говорить, но он к вам будет относиться в соответствии с тем, какой вы человек внутри себя. Согласны со мной или нет? Таким образом, атмосфера может постепенно накаляться, и рано или поздно человек, какую бы он себе должность ни купил, он или все развалит, или ему придется уйти с этого места просто. В любом случае, даже если он там останется, счастья у него не будет, он будет нервничать постоянно. Максимум, чего он добьется, он заработает себе инсульт или инфаркт через несколько лет работы. Это является успехом или нет? То же самое в бизнесе. Бизнес означает отношения. Если человек не развил в себе бескорыстие, кто с ним будет общаться? Он не будет вызывать доверия ни у кого. Таким образом, не получив этого качества характера, как-то непонятно, как же его развивать, если нужно денег больше. Для того, чтобы оборачивать капитал, нужно больше денег. Оказывается, согласно ведическому знанию, жадный человек в конце концов становится нищим, а бескорыстный человек, который правильно распределяет свои средства, становится богатым. Видите, как бескорыстный, который правильно распределяет свои средства. Это очень трудно понять. Как бескорыстный может правильно распределять свои... Оказывается, может с помощью знания. Чтобы развивать бескорыстие, надо совершать пожертвования. Люди, которые думают, что все деньги должны быть вложены, они ошибаются. Потому что они вкладывают все свои деньги в жадность свою собственную. В результате от них исходит эта сила жадности, и с ними никто не будет иметь дело. Или все, кто будет иметь с ними дело, они будут их обманывать. Потому что эта сила жадности исходит от них самих. Она не дает иметь какие-то другие отношения. Понимаете? Мы будем говорить с вами больше на следующей лекции об этом. Успех в бизнесе, мы будем обсуждать подробно все варианты, как бывает в жизни. Значит, теперь же мы поговорим с вами о четвертой категории. Это люди, которые склонны просто трудиться на чье-то благо, под чьим-то руководством. Основное качество характера – это смирение, то есть способность подчинить себя личности, которая возглавляет, а также трудолюбие – второе качество характера. В основном человек идет для чего он трудится? Для того, чтобы опять иметь средства на жизнь. И чаще всего, уже поступая на работу, человеку не хочется кому-то, кому-либо подчиняться. Такова плохая карма этих людей, четвертой категории. Они уже с самого начала могут иметь такое положение. Основные планеты в их гороскопе – это Сатурн и Меркурий, которые указывают на вот эту вот категорию людей. Обычно сильный Сатурн указывает на трудолюбие, сильный Меркурий указывает на смирение, на способность подчиняться. Человек, который трудится под чьим-то руководством, он должен развить в себе эти качества характера, иначе счастья не будет в труде. Он может, допустим, ворчать где-нибудь за углом на своего начальника и подкивать ему головой все время. Но толку от этого не будет, потому что мы знаем, что существует тонкое тело. А человек, который совершил на кого-то оскорбление, все равно будет чувствовать, тот человек оскорбленный все равно будет чувствовать какой-то разлад. Ему все равно будет казаться, что что-то не то в отношении. Даже если внешние отношения кажутся хорошими. Это поэтому подчиненный, человек, который трудится на каком-то предприятии, он должен решить для себя, если он хочет оставаться на этом предприятии, что он должен сделать в первую очередь? Он должен научиться уважать начальника или начальников, если их много. Второе, что он должен сделать, он должен научиться отвязаться от зарплаты, от мысли о зарплате и привязаться к мыслям о том, чтобы приносить благо своим трудом. Если он начинает приносить благо своим трудом, то он немедленно улучшает отношения со всеми людьми, которые находятся в коллективе рядом с ним. Если он перестает думать о зарплате, то он улучшает отношения с начальником. Вот, если он старается, как вот есть ситуация, когда человек не может просто уже относиться хорошо к начальнику, тот пьет там, допустим, ворует деньги, и у него много очень недостатков, которые невозможно, с которыми невозможно смириться. Однако же следует знать, что следует для себя однозначно решить, хочу я работать в этом месте или нет. Если не хочу, то могу ли я работать где-то в другом месте? Если я или не хочу, если я или хочу здесь работать, или не могу уйти, это значит, что я должен уважать этого человека, который мной руководит. Почему? Потому что по карме он встал надо мной как начальник. Почему так происходит? Чаще всего, в большинстве случаев, это означает, что в прошлой жизни был какой-то долг. Если человек кому-то должен, то этот человек, которому должен, он становится ли твоим начальником, или он как-то влияет на тебя, он может даже стать родственником. Вот. Чаще всего, если человек руководит, и ты от него никуда не можешь деться, ни туда, ни сюда, это значит, что ты ему что-то должен с прошлой жизни. Этот долг все равно придется отдать. Что такое, как мы отдаем долг? С помощью подчинения, с помощью своего труда, с помощью послушания, уважения человека. Можно отдать долг человеку, не уважая его? Нет. Почему? Потому что если мы что-то взяли у кого-то, значит, уважение присутствовало, так? Но потом мы не отдали. Правильно? И в этом вся проблема. То, что мы должны отдать свое уважение назад. То есть мы неуважительно отнеслись в прошлой жизни к кому-то, мы должны отдать это уважение. Если вы считаете то, что я сказал, глупостью, это значит, что справедливости в этом мире нет. Это значит, что начальник, который вас постоянно терроризирует, он вам достался несправедливо. Это значит, что счастья также в этом мире нет. Потому что если в этом мире нет справедливости, значит счастья в нем тоже нет. Значит жить в нем незачем. Надо просто прийти домой и повеситься. Почему? Потому что какой смысл? Нет справедливости, счастья тоже нет. Как может быть мир счастливым, если нет справедливости? Единственное объяснение – это то, что я сказал. Так объясняют веды. Конкретно в ведах это написано. Гаруда Пуране описывается это все. Как действует этот закон кармы. То, что человек, который получает себе кого-то в начальнике, означает, что в прошлой жизни он был кому-то должен. Поэтому, если кто-то вами руководит, и у вас, вы чувствуете себя очень плохо на этом предприятии, допустим, вы болеете там, или вы чувствуете, у вас плохое настроение и все прочее, это значит, что вы не уважаете руководителя. Дальше, если вы чувствуете, что с подчинением с теми людьми, с которыми вы трудитесь рядом, нет отношений хороших, это значит, что нет любви к труду. Если человек с любовью относится к своему труду, постепенно он вокруг себя начинает распространять очень позитивную энергию. И в результате люди, которые его окружают, они естественным образом будут его уважать, хотя бы в глубине своего сердца. Если, допустим, по карме не положено хороших отношений сразу, то внутри они будут все равно относиться более-менее хорошо. Понятно? Идея ясна? Теперь есть пятая категория людей. Люди-неудачники. Откуда возникают неудачники? По судьбе как бы положено человеку, который в прошлой жизни много делал глупостей, он становится неудачником. Это означает, что он не знает, чем ему заняться. Есть другая категория неудачников, которые купились на деньги. И та и другая категория рано или поздно терпит большие проблемы. Потому что человек может максимально отдать себя только на том поприще, к которому он приспособлен. Что значит приспособлен? Оказывается, у этих четырех типов людей, которые мы перечислили, в разуме есть определенный спектр или сила бескорыстия. Эта сила бескорыстия дает человеку удачу в жизни. То есть один человек может быть бескорыстен в передаче знания, но в деньгах ему трудно быть бескорыстным, допустим, или в чем-то остальном. Другой человек способен быть бескорыстным в том, чтобы защищать, оказывать поддержку другим людям, помогать им, защищать их, и также сострадательно относиться к ним. Третий человек может быть бескорыстным в деньгах, а четвертый может быть бескорыстным в своем труде. Понимаете, вот эти как раз четыре категории я вам перечислил. Человек, как, когда имеет определенную область, какой-то спектр бескорыстия, он способен трудиться с большим энтузиазмом, без каких-то особых больших усилий в этом направлении, в котором он трудится, и при этом будет испытывать счастье. Однако же, очень часто люди думают, что та специальность, которую я имею, она не приносит мне много дохода, поэтому я должен ее поменять на ту, которая дает возможность иметь средства на жизнь. Как в этом случае поступать, если специальность не приносит дохода? Это значит, что по судьбе не положено иметь слишком много денег. Однако же можно параллельно, допустим, чем-то еще другим заниматься, но не нужно бросать свое дело. Потому что человек, который бросил свое дело, он как все равно, что как птица, которая подрубила себе крылья. Он не может взлететь, он не получит энтузиазма в жизни. Он не будет испытывать счастья. Ему негде раскрыться, потому что на том поприще, на котором живет человек может почувствовать настоящее счастье. Он может как-то раскрыть себя. Следует также знать, что все женщины до одной имеют также в своей карме заботу о детях и о семье. Это является также их предназначением, самого рождения. Если женщина этого не понимает, она тоже терпит неудачу на своем поприще, каким бы трудом она ни занималась, если дети не ухоженные, семья не ухоженная, это значит, что счастья на работе тоже не будет, никаких шансов нет. Можно, конечно, закрывать на это глаза, делать вид, что все хорошо, что муж такой-сякой не понимает, что у меня много работы, он не помогает, он за детьми не ухаживает, дома не готовит, не стирает, не убирается. Не имеет значения, можно думать как угодно, однако же женщина отвечает за внутреннее состояние семьи, а мужчина за внешнюю деятельность. Поэтому если женщина не выполняет своих этих обязанностей, значит успеха в труде у нее тоже не будет. Она будет испытывать страдания в своей жизни. Также я хотел бы вам сейчас описать пятую категорию людей, люди, которые не способны понять, чем заниматься. Чаще всего эти люди, они по своей судьбе были неправильно воспитаны. Им сразу с самого начала прививалось не то, что они любят делать, а то, что хочется родителям. Это означает чрезмерная привязанность использовать своих детей. Это означает воспитание в страсти. То есть родители хотят сделать детей такими, как они хотят. Это то же самое, что красную розу покрасить в желтый цвет. Она при этом желтой розой станет, нет? Станет? Чисто внешне. Может и станет. Но внутри она остается красной на всю жизнь. Но она сама не знает о себе, как о красной. Она считает, что она желтая. Однако же она красная, понимаете? В этом вся проблема заключается. То, что человек как цветок. У него с прошлых жизней, много-много жизней назад, он копил свою карму. Эта карма движется за ним. То есть мы проживаем очень маленький промежуток своей судьбы в течение своей жизни. И фактически наши наклонности сильно поменяться за этот промежуток не могут. Проведите очень большую линию, 2 километра, допустим, она прямая. И какова вероятность, что у вас именно на этом кусочке она загнется в какую-то сторону? Очень маленькая. Этот кусочек означает наша жизнь. А прямая линия до этого означает все прошлые жизни, которые создали определенный вектор нашей жизни. И этот вектор определяется у человека с самого рождения. Посмотрите, как трудно перевоспитать ребенка и направить его в то русло, в которое ты хочешь направить. Практически невозможно. Однако же он всегда с удовольствием занимается тем, чем ему нравится заниматься. Так вот, веды говорят, не нужно пытаться человека направить в ту сторону, в которую он сам не движется. Это означает уничтожить в нем потенцию энтузиазма и решимости. Такой человек становится безвольным, у него нет желания что-либо делать, он становится лентяем, он становится наркоманом, он становится пьяницей, он становится неудачником. Это означает, что направлен этот человек не в ту сторону был с самого рождения. Однако же из этой пятой категории есть много людей, которых вообще никуда невозможно направить. Эта категория людей называется нежелательное потомство. В ведической культуре говорится о том, что как только население наполняет нежелательное потомство, то нация полностью деградирует постепенно. И у нее нет очень мало шансов возродиться вновь. Или, и чтобы возродиться, нужно постичь эти законы деградации нации. Самым первым фактором деградации нации является рождение нежелательного потомства. Что это за нежелательное потомство? Оказывается, согласно ведической культуре, ведическому знанию, момент зачатия определяет сознание того, кто придет. Душа, которая входит в яйцеклетку, сначала сперматозоид, потом в яйцеклетку. Эта душа на самом деле, она уже все, у нее есть характер определенный, все. Если в пьяном угаре ребенок зачат был, в очень неподходящее время, допустим, в сумерки, когда солнце садится, или он зачат был... допустим, когда солнце уже взошло утром, тоже неблагоприятное время, и так далее. Это означает, что туда не попадет, уже ясно, что не попадет хорошая душа, что беременность будет уже указывать на то, характер матери сильно испортится, ей будет тяжело вынашивать, она будет нервничать постоянно. Указано на то, что как бы ребенок будет не слишком каких-то очень хороших качеств характера родиться. Таких детей очень трудно воспитывать. Однако можно воспитывать, если семья хорошая, можно воспитать любого ребенка и дать ему счастье и очистить его сознание. Такие люди, которые рождаются в пьяном угаре, они на самом деле просто эстетически настолько греховны, что они не могут определить, чем им заняться в жизни. Они уже с 13-14 лет начинают заниматься сексом, курить наркотики, колоться наркотиками, пить спиртное, дебоширить и так далее. Таких детей сейчас 30-40% населения. Вот. Что с ними делать? Родители должны понять, что они сильно их не исправят. Нужно пытаться им сделать что-то, помочь. Как можно им помочь? Надо изменить себя. Надо начать менять себя. Меняя себя можно. Схема помощи ребенку такова, ведическая схема воспитания. Первый этап. Родители меняют свой характер. Второй этап. Ребенок начинает уважать своих родителей. Третий этап. Ребенок уважает своих родителей, подражает им. Четвертый этап. Он начинает их о чем-то спрашивать. Пятый этап. Дети-то родители дают только после этого, 5 этапов прошло уже, смотрите, несколько лет работы над собой. Только после этого родители могут очень ненавязчиво давать ребенку какие-то советы, такому реабилитированному в отношении. И только после этого он будет следовать этим советам. Представляете, сколько надо этапов пройти, чтобы отношения наладиться с детьми испорченные? Очень трудно. Значит, итак, мы с вами вкратце описали вот эту тему. Следует также знать, что есть особые темы, особые как бы моменты в этой теме, которые действительно следует обратить очень серьезное внимание. И самый главный момент, который мы в принципе с вами уже много раз обсуждали, но я еще раз хочу об этом сказать, это привязанность к плодам своего труда. Фраза совершенно непонятная с первого взгляда. Однако же, если я вам скажу, что она проявляется в том, что человек постоянно думает о своей зарплате, о том, сколько он получит. Вот человек постоянно думает о том, что он купит с этой зарплаты. Он планирует эти покупки, он постоянно на работе думает о том, что он будет иметь с этого всего. Означает, что этот человек никаких шансов не имеет в таком состоянии быть счастливым в своем труде. Я могу рассказать вам стадии, этапы, которые ждут этого человека в его жизни. Первый этап – увеличение рабочего времени, непосильный труд. Это называется одним словом «вкалывать». Почему человек начинает так много трудиться? Потому что у него запланировано очень много покупок. Почему у него запланировано много покупок? Потому что он сильно медитирует, настроен именно в этом направлении в своем сознании. Второй этап дальше. Он начинает испытывать усталость. Он чувствует, что уже он перерабатывает, что ему нужно отдыхать, но он не может отдохнуть, потому что он связал себя обязательствами как по отношению к семье, так по отношению к работе. Следующий этап – это болезни. Начинает сильно болеть в разных направлениях. Невозможно описать все виды болезней, которые дают такой тип деятельности и отношения к труду. Дальше, следующий этап – это надлом. Человек ломается, в конце концов. Это происходит обычно с 45 до 50 лет. Человек ломается. Он начинает сильно болеть, и он уже не может дальше действовать таким же образом, как раньше. Следующий этап – разочарование. После разочарования идет депрессия. И дальше оно может превратиться или в тяжелую болезнь, или в ненависть по отношению ко всем окружающим людям. Или человек все осознает и начинает реабилитироваться. Он понимает, что дальше так жить нельзя. Можно начать понять, что дальше так жить нельзя, и уже на этапе того, когда уменьшается рабочее, уменьшается свободное время, человек погружается в деятельность. Он должен уже на этом этапе понять, что дальше так жить нельзя. Потому что результатом всей этой деятельности будет то, что я сказал. Плоды – это не то, что мы имеем в своей квартире. Квартира – это чуть лучше, чуть хуже, разницы большой нет. Если учесть, что есть большая разница насчет здоровья, насколько оно лучше и насколько оно хуже. Квартира чуть хуже, здоровье чуть лучше. Как вы считаете, это хорошая пропорция, нет? Вы можете кивать головой, однако же вы должны знать, что привязанность к плодам своего труда – это огромная сила, которая будет тянуть за шкирку и говорить, все равно ты должен быстрее купить 4-ярусный холодильник. Все равно надо быстрее. У тебя всего лишь 3-ярусный, и туда помещает всего 150 килограмм замороженных фруктов. Не больше. А мы съедаем 160 за зиму. Надо вкалывать поэтому, как и шаг, работать на 3 работах и купить этот холодильник как можно быстрее. Понимаете, но может так случиться, что даже зимнее пальто уже не понадобится. Не то, что холодильник. В этом вся проблема заключается. Понимаете? Человек не понимает, что на самом деле все вещи, которые он запланировал, они не обязательно ему должны срочно прийти по судьбе. Когда-нибудь он получит то, что он хочет. Но человек не должен работать больше, чем ему положено в жизни. Иначе он теряет и здоровье, и семью, и хорошие отношения, и своих детей, и все на свете. Он получает холодильник, но в ущерб всему остальному. У нас есть определенная, как я уже говорил, здесь тема у нас была «Гуна страсти», описывал это. У нас есть определенное количество благ, которые нам даны в жизни. Знаете, что миллиардер уже рождается миллиардером с самого рождения. Понимаете, человек, которому суждено иметь очень много денег, он без труда имеет их сразу. Ему не нужно очень много работать. Это все выдумки, что на самом деле нужно очень много трудиться. Он просто приходит туда, куда надо прийти, ему говорит, то мы тебя только ждали. Иди сюда, давай будешь начальником у нас, греби деньги лопаты, все нормально. У него планеты так стоят, понимаете, и на нем нарисовано все это. Невозможно с помощью огромных каких-то чрезмерных усилий что-либо сильно поменять в своей жизни. Поймите это. Поэтому основная формула должна быть таковой. Надо понять систему распределения благ в своей жизни. Эту вот систему понять очень просто. Вот смотрите. Я, прилагая определенное усилие в труде, получаю определенное количество средств на жизнь. Без труда. Без основ, как-то я тружусь с любовью там и так далее. Это количество средств является тем благом, которое человек получает с самого рождения. Дальше следующий сегмент. Вот этот сегмент мы разобрали. Следующий сегмент это будет количество семейного счастья. Он будет, имеет право получить это количество семейного счастья. Дальше следующий сегмент – количество здоровья. Он имеет право. Количество счастья от своих детей. Он тоже имеет право в своей жизни получить какое-то количество. Может маленькое, может большое, в зависимости от того, какая судьба у человека. Дальше. Он может получить какое-то количество возможности отдыхать и иметь хорошую квартиру. И так далее. Существуют разные блага, то есть возможность хорошо кушать и так далее. Существуют разные блага. Вот смотрите, существует сила, которая называется гуна страсти. Она заставляет человека считать, у него возникает такая идея в голове, что если у меня будет больше денег, то тогда все остальные блага тоже увеличиваются автоматически. Но давайте просто возьмем и на словах опишем, что происходит реально в жизни. Вот смотрите, я начинаю для того, чтобы иметь больше денег, ведь это однозначно надо больше трудиться, да? Но как, если не имеешь хорошей кармы, взять, и чтобы деньги на тебя свалились? Надо просто грабануть банк, но это уже другая ситуация, мы об этом тоже будем говорить. Что с этими людьми бывает, которые так думают, которые действуют на черном бизнесе, на черном рынке и так далее. Что с ними происходит, мы об этом еще обсудим. В этом случае человек, начиная больше трудиться, что с ним происходит? У него количество счастья от семейной жизни увеличивается или нет? Уменьшается, потому что работы-то больше надо. В семье меньше времени уже приходится проводить. Дальше. Количество счастья отношений с детьми увеличивается или уменьшается? Уменьшается, потому что некогда их воспитывать, общаться-то с ними некогда. Дальше. Количество здоровья увеличивается или уменьшается? Уменьшается, потому что калываешь больше, здоровье меньше. Это всем понятно, без вопросов нет. Дальше. Наслаждение комфортом, уютом своего дома. Ну, есть он этот комфорт, но там все мягкое. Можно прямо запрыгивать в квартиру щучкой, и там только одна мягкая мебель везде. То есть спокойно можно, не разобьешься. Но когда запрыгивать-то? Ведь все время на работе. Запрыгивать-то некогда. Вот. Таким образом, комфорт есть, но им не понаслаждаешься, потому что некогда. Вот и все. Человек, фактически увеличивая свое рабочее время, он лишается возможности иметь счастье, другие виды материального счастья в жизни. Вот и все. Очень простая схема. Однако же я уверен, что большинство из вас все равно, уйдя с этой лекции, будут думать о том, что надо иметь больше средств на жизнь. В этом вся проблема. Это означает та сила, которая влияет на наше сознание. Мы с ней справиться просто так не можем. Для этого нужно знание. Согласно этому знанию, только бескорыстие рождает увеличение средств. Оказывается, просто так мы не можем увеличить средства, которые существуют. Есть такой способ. Надо очень сильно захотеть быть богатым. Если у нас благочестивая карма есть какая-то в прошлом, то она вся сваливается в этот момент. Когда человек сильно хочет чего-то, вся его карма хорошая собирается вокруг него сразу. Но если у него нет качеств характера удержать это богатство, то он потом остается без штанов через некоторое время. Почему? Потому что на него деньги эти сваливаются, он сильно захотел. Однако уже у него нет качеств характера хороших, чтобы их удержать. Поэтому человек, который не воспитывает все хорошие качества характера, он не сможет иметь средства на жизнь все равно, хоть убейся. Потому что с ним никто не захочет иметь дело. И основное качество характера – это бескорыстие. Также бескорыстие рождает увеличение средств. Чем больше человек делает добрых дел, бескорыстно, добрых дел в своей жизни, тем больше добра приходит к нему в дом. Всех видов, там, семейного, здоровья и так далее, что бы он ни захотел. Такова формула, очень простая формула. Мало кто хочет понять это. В основном все действуют по той схеме, которая диктуется в жизни как инстинкт. Вот посмотрите, большинство людей, они имеют инстинктивное понимание счастья. Им кажется, что надо подмять под себя кого-то, надо больше вкалывать, надо загрести деньги, надо любой ценой там растолкать всех и так далее. Это инстинкты. Точно так же животные же действуют. Возьмите стаю волков. Один волк будет сильнее других, все остальные будут подмяты. Это называется животный уровень сознания. Однако же человек, который хочет действительно быть счастливым, он должен знать, как действуют эти законы. И они действуют таким образом. Когда человек становится бескорыстным, он действует во имя блага других людей и знает, что он будет иметь средства на жизнь в любом случае. Он в любом случае их получит. Таков закон. Он знает этот закон. В этом случае, смотрите, когда человек бескорыстен, то вокруг него создается такая атмосфера, что все хотят с ним иметь дело. Вот бывает в жизни у вас, вот поставьте 10 человек перед собой мысленно, ваших своих знакомых. И вы увидите, что с одним больше хочется иметь дело, с другим меньше, с третьим еще меньше, с этим вообще никаких дел не хочется иметь, с этим еще меньше, с этим еще меньше. Что это означает? Это означает уровень бескорыстия в их сердце. Однако же мы знаем, что с некоторыми людьми совсем не хочется иметь дело, однако же они могут быть очень богатыми. Вы можете сказать мне, что большинство богатых людей очень жадные, на самом деле, по своей природе. Я с этим полностью согласен. Однако же, почему же они имеют эти деньги, если этот закон действует? Оказывается, что деньги, они проверяют человека на вшивость. Если человек имеет деньги, при этом остается бескорыстным, он удерживается на своем положении. Если нет, то он постепенно, его положение начинает таять. Свое положение человек получает с прошлой жизни, из бескорыстных дел, благочестивых дел. Потом, когда имея средства на жизнь уже в этой жизни, человек опять несет проверку свою. И если он не проверяется бескорыстие, он не имеет достаточно бескорыстия, он теряет свое положение в обществе. Понятно? Таким образом, человек может быть богатым и жадным, но таким образом он временно, всего лишь временно находится в этом состоянии. Он грызет сук, на котором сидит. Поэтому, согласно ведическому знанию, все люди, которые стремятся иметь средства на существование, должны заниматься, изучать, что такое закон пожертвований, и заниматься пожертвованиями. Есть разные виды пожертвований, не обязательно жертвовать деньги там. Достаточно просто повторять: «Я желаю всем счастья», это тоже пожертвование в благость. Скупец даже этого не сможет сделать. Он скажет себе: мне некогда желать всем счастья, да и незачем. Чем я, да я буду всем счастья желать? Это означает скупость сердца. Такой человек не способен достигнуть каких-то больших успехов в жизни. Итак, скупость сердца не дает человеку сосредоточиться на своем труде. Он думает о зарплате. В результате человек выбирает или любовь к труду, или любовь к деньгам. Одно из двух. Невозможно выбрать и то, и другое одновременно, потому что сердце должно быть занято или корыстью, или бескорыстием. Если человек любит труд, он достигает успеха в труде, потому что он испытывает счастье прямо сейчас на работе. Тот человек, который любит деньги, он хочет счастья, но видит, что счастье будет завтра. Птица счастья завтрашнего дня. Выбери меня, выбери меня. Вот. Но тот, кто любит труд, он на самом деле испытывает счастье прямо сейчас, и он счастлив в жизни, потому что он трудится в свое удовольствие, и он делает благо окружающим людям, испытывает счастье от этого. Тот же, кто привязан к плодам труда, он всегда надеется на будущее счастье. Однако оно от него ускользает все время, потому что когда это будущее приходит, он опять настроен на будущее счастье. Он никогда не может настроиться на настоящее, ему очень трудно переключиться. Человек думает: когда же закончится моя работа, я должен, скорее бы я пришел домой, и тогда буду счастлив. Он приходит домой, он думает: так, я пришел домой, программку открываю, так, значит, футбол будет в 12 часов ночи. И он все сидит и ждет футбол. Он не может быть счастливым, ему нужен футбол. Потом, когда он включает телевизор, уже поздно, и он думает: ну завтра я вот футбол досмотрю и буду счастливым, когда буду спать. А сейчас вот тяжело быть счастливым, потому что уже сил нет, уже поздно. Так человек живет будущим счастьем все время. Потом он ложится спать, засыпает, он забывается. И утром он думает: ну вот, опять на работу. Отработаю, тогда вечером буду счастливым. Так человек живет всю жизнь будущим счастьем, он никогда его не догонит. Означает влияние силы страсти на сознание. Следующее, что я бы хотел вам рассказать в связи с этой темой, это то, что На самом деле успех в труде зависит не только от того, понял человек свою квалификацию, чем ему заниматься в жизни, понял ли он, как действовать или нет. Еще кроме этого всего, еще существует также и влияние планет из прошлой жизни, из прошлой кармы. Мы сейчас с вами немножко разберем эту тему, как бы вкратце. Следует знать, что плохое влияние Солнца само по себе дает человеку, делает человека неуважаемым. Даже несмотря на то, что он заслуживает уважения. Понимаете, вот иногда бывает так, что как бы просто люди не замечают твоих заслуг. Они смотрят на них сквозь пальцы. Другой же человек сделает минимум, и его все видят. Так, допустим, это часто проявляется у студентов. Один студент говорит фразу, ему сразу ставят 5 и говорят, ты очень хорошо выучил тему, и даже больше не спрашивают. Другой студент подходит, ту же самую фразу говорит, ему говорят, продолжайте. Дальше. Он еще что-то говорит, ему говорит, продолжайте. Потом он задает дополнительные вопросы. Он когда-то он запинается в какой-то момент, но же нервничает, когда же его отпустят. Ему говорят, 4 с минусом. Понимаете, это означает плохое солнце, плохое положение солнца. Нет возможности иметь как бы уважение к себе. Что делать в этом случае? Ничего, надо продолжать жить. Надо понять, что никуда не денешься. От этого никуда не денешься. Это придется перетерпеть. Надо принять как ношу, как груз. Если человек это принимает как груз, как должное, он ни на кого не злится, не обижается, что его обидели, он не думает. Он знает, как вырабатывать качества характера, связанные с Солнцем. Солнце означает жизнерадостность, ответственность, выполнение своих обязательств в жизни. Если ты жизнерадостный, никогда не печалишься, даже при больших трудностях, если ты всегда выполняешь свои обязательства и ответственно относишься к каждому человеку, даже если Солнце вообще в ужасном положении, все равно, через некоторое время человек сжигает всю свою плохую карму, связанную с Солнцем, и он неожиданно для себя замечает, что его начинают признавать окружающие люди. Вот эти три качества характера. Теперь, оказывается, что вот эта вот неудача, она может приходить, она не всегда, не бывает так, что в жизни, чтобы у одного человека всегда положение в обществе всегда оставалось ровным. Или бывает, но очень редко. Это означает очень сильное солнце, очень сильное. Или качество хорошее очень солнце. У него может быть невысокое положение, но стабильное. Такое тоже бывает. Однако же чаще всего бывает так, что положение в обществе человека колеблется в зависимости от его кармы. И это надо тоже знать. Надо знать, что у каждого из вас может случиться так в жизни, что ни с того ни с сего все перестанут уважать. Больших поводов для этого не будет, но у каждого из нас, я хотел сказать. Я тоже не исключение. Вот. Больших поводов не будет, но результат будет налицо. Поднимите руку, у кого в жизни так было, что ничего он плохого не делал. И вдруг неожиданно все перестали уважать на какое-то время, а потом начали опять уважать. Вот видите, есть уже присутствующие люди, которые испытали это. Это означает, плохая карма по Солнцу была, какой-то промежуток времени. Она потом уходит и все восстанавливается на свои места. Как себя вести в это время? Точно так же, когда человек несет тяжелую сумку, что ему нужно делать в это время? Может он балет танцевать, нет, в это время? Сумка с тяжелой. Может? А? Если он же Батинский, он может, конечно, нет проблем. Ну а если это обычный человек, ему тяжело, он что он должен делать? Он просто должен как бы смириться со своей ношей. Он должен спокойно нести, кряхтеть и как бы больше ничего в жизни себе не планировать. Ему тяжело и так, вот он же идет, он ничего не делает, ему и так тяжело. То, что он делает, уже трудно. Это означает, вот то, что я вам сказал, это надо очень хорошо понять. Потому что очень часто мы с вами, не понимая этих фактов, также обличаем своих близких людей в неудаче. Мы не понимаем, что они просто повязаны этой кармой. Они могут сейчас быть удачливыми или уважаемыми, даже если они сильно захотят. Потому что такова судьба. Пришло время пострадать. Уважение уходит от человека. Если близкие люди не понимают этого, они рвут с ним отношения или портят сильно. Он потом на всю жизнь, у него боль остается в сердце за то, что так с ним обошлись. Он ничего не мог сделать. Это очень похоже на то, как вот Никулин показывал вот эту вот сценку там с бревнышком. Ножки выше. Вот. Несем бревнышко. Бывает так, что очень тяжело. И как бы усилия человека, они уже указывают на то, что он молодец. Он очень сильно хочет сделать все как надо. Но именно этого надо учитывать больше всего, именно усилия. Потому что придет время, и эти усилия он, дадут ему силу взлететь вверх. Некоторые люди сначала разгоняются долго, потом взлетают. Это означает определенная карма. Дальше. Луна. Плохая карма по Луне означает беспокойство. Человек начинает чувствовать, что он всем доставляет одни только проблемы. Он всех беспокоит своим присутствием. Хотя он ничего плохого не делает на самом деле. Он делает все только хорошее. Однако же все нервничают рядом с ним. Допустим, официант, он приносит, он с удовольствием приносит, допустим, кому-то. Вот у него, допустим, это касается всех специальностей, связанных с общением. Он приносит кому-то, допустим, поесть, ставит на стол. Он все сделал аккуратно, все поставил, то тому понравилось, он говорит спасибо. И достаточно ему прямо вот на одну секунду задержаться рядом с этим человеком. Он ему грубым голосом говорит, ну что здесь стал, дай поесть. Почему он так говорит? Потому что он не выдерживает плохой кармы этого человека по Луне. Он чувствует, ему стало очень-очень тяжело рядом с ним. И он не знает, что ему делать. То ли напрячься и дышать в трубочку, то ли выгнать его, прогнать. Так действует эта плохая карма по Луне. В семье человек в этом случае, он как бы не может общаться с родственниками больше 5 минут. Все на него начинают ругаться, злиться и так далее. Начинает плохая карма по Луне наступила. Точно так же, как бы дети очень сильно нервничают рядом с ним, злятся на него, капризничают. Особенно страдают женщины от этого, потому что Луна это их основная планета. Даже небольшое изменение движения Луны у женщин, у всех как бы... Цикл Луны движется, Луна их, в их состоянии сознания по отношению к Луне движется с движением Луны. И у каждой женщины есть изменение настроения в течение вот этого цикла лунного. Если Луна сильная, женщина не чувствует этих колебаний, у нее изменение такое очень небольшое. А если Луна слабая, это изменение будет огромным. И в одни дни очень хорошее настроение, в другие оно сильно падает, невозможно ничего сделать. Женщина испытывает огромные трудности психические внутри себя. И очень тяжело жить становится. Она не знает, что делать, куда деваться. То ли в петли лезть, то ли под подушку и плакать. Надо понимать эти вещи, что это бывает в жизни. И, допустим, нет повода у мужчины, допустим, обвинять женщину в том, что у нее нет настроения. Просто она не может его сделать себе хорошее настроение, потому что у нее нет сил в этот день. Надо просто это принять как факт. Но очень трудно это сделать, потому что у нее нет настроения, значит, у меня тоже нет настроения. Я-то тут при чем? У нее плохая карма. Оказывается, карма плохая всегда бывает только общей. И поэтому нужно признать этот факт. Сплошь и рядом мы можем видеть это на производстве, такие вещи. Один человек может быть очень беспокойным в своей жизни. И он вызывает, поднимает на уши весь коллектив. Что делать? Достаточно просто признать то, что он имеет право на это, так себя вести. Просто надо признать, что он имеет право так себя вести. Все, этого достаточно. Вот смотрите, допустим, если, допустим, у вас дома живет собака, она гавкает постоянно. Собака, это означает, что будет гавкать. Если вы брали собаку, вы должны знать, что это означает, что она будет гавкать. Потому что собака не может не гавкать, такова ее жизнь. Вот. Если человек признает право у собаки, что она имеет право гавкать, будет он испытывать какие-то трудности от этого или нет? Гавкает и гавкает. Он даже может спать спокойно, она гавкает, он спит, у нее нет проблем. Точно так же и человек на работе, который постоянно нервничает, злится, он имеет на это право, потому что у него такая природа. Собаку не измените, его не измените. Потому что у него так стали планеты, он ничего не может делать с этим. Надо просто смотреть на него философски, улыбаться, давать ему, желать ему счастья, давать ему возможность вести себя, как он считает нужным. И тогда будет счастье на работе. Не нужно думать, что этот человек должен обязательно вести себя, как все. Он не может. Он может быть и хотел, но он не может, понимаете? Точно так же есть безответственные люди, им нельзя ничего поручить. Они постоянно делают все не так. Они не могут, у них солнце в плохом положении стоит. Как с ними иметь хорошие отношения? Если вам по судьбе пришлось, так сказать, дать им какое-то задание, то знайте, что они его не сделают. Вот и все. Просто вы даете задание и знаете, что ничего не будет сделано. И тогда будет спокойствие. А по-другому ничего невозможно его сделать, спокойствие. По-другому спокойствие невозможно сделать. Надо знать просто уже результат. Вот и все. Значит, единственный способ противостоять беспокойству другого человека, это признать его право на быть беспокойным, на то, чтобы быть беспокойным, все, больше нет способа. Если человек признает это право, вот хоть кто, хоть рядом с ним, хоть что будет делать, он будет спокоен все равно, у него нет проблем. Значит, следующее, Юпитер. Когда плохая карма по Юпитеру наступает, человек впадает в сильное безверие. Он ни во что не верит, и это очень сильно заметно по общению с ним. Он перестает всех слушать, доверять, он становится очень критичным. Вот. И он чаще всего впадает в отсутствие энтузиазма. Ему ничего не хочется делать в таком состоянии. Ему не хочется приложить куда-то свои силы. Или он метается, он не может понять, чем ему заняться. Вот, и так далее. То есть это состояние сознания также указывает на неудачу в жизни. В этот период будут неудачи в жизни. Он теряет удачу. Плохое положение Юпитера. Надо все это вместе признать как факт. Если человек с самого начала уже очень критически настроен, он не доверяет тому, что вы говорите, или кто-либо что говорит, это значит, что он уже будет неудачником. Все. Надо провести прямую линию от одного до другого и признать как факт, что это так с ним произойдет. И все, и успокоиться на этом. Как можно успокоиться, если ты видишь, что рядом с тобой живет неудачник? Вот скажите, кто больше спокоен? Тот, у кого уже отрезали ногу, или тот, кому должны ее отрезать? А? Если отрезали, все, уже все, и ноги уже нет. Все. Человек получает поздравления от врачей, операция по отрезанию ноги прошла успешно. Ему говорят, все, поздравляем вас, у вас все хорошо произошло, ноги у вас теперь уже нет. Но так или иначе, ему деваться некуда, такова его жизнь. Точно так же и здесь, никуда не денешься, если рядом с тобой человек, который должен быть неудачником или наркоманом, что-то указывает на плохое положение Юпитера, или пьяницы тоже указывает на плохое положение Юпитера. Этот период может длиться много лет. Куда деваться? Если ты восстаешь против этого и говоришь, я тебе сейчас устрою, никаких шансов. Ничего не изменишь. А что делать? Надо усиливать свой Юпитер. Юпитер означает вера. Надо верить прежде всего в Бога. Дальше в кого? Вера в Бога дает веру в этого человека. Если ты веришь в этого человека, ты начинаешь думать о том, что на самом деле он хороший, это только у него плохой период. Сначала так думаешь, потом ты видишь, что так оно и есть на самом деле. Потом ты начинаешь его подбадривать. Потом он сам начинает чувствовать, что он хороший, просто у него плохой период. А потом он начинает бороться с собой. Вот такой этап, такие этапы развития, преодоления плохой кармы по Юпитеру. Это требует времени, потому что процесс сам длительный. Сначала надо поверить в высшие силы, потом надо поверить в этого человека. Это же вера, это же не дешевая вещь. Чаще всего наступает, наоборот, безверие полное. Означает поддаваться на то, как действует судьба. То же самое ведь происходит в коллективе. Люди перестают верить друг другу или верить своему начальнику. В результате они впадают в что? Допустим, начальника идет плохой период по Юпитеру. Что в это время надо делать? Надо усиливать в себе веру, как в Бога, так и в начальника. В результате таким образом можно его поддержать, и у него пройдет плохой период. Но люди в основном как ведут себя? Они разочаровываются. Таким образом, как мы в жизни в основном себя ведем? Мы идем на поводу обстоятельств, мы не способны с ними бороться. Однако же мы должны действовать прямо противоположной силой. Когда плохая карма по Луне, нужно увеличивать в себе спокойствие. Нужно желать всем мира, всем людям на Земле. Такой вид пожертвования увеличивает силу Луны. Когда человек всем желает радости, он увеличивает силу Солнца. Когда человек пытается молиться, верить в Бога, он увеличивает силу Юпитера. Сила Юпитера – это самая главная сила во всем гороскопе. Она дает удачу во всех направлениях. Если человек верит в Бога, то у него автоматически удача сопутствует ему во всем. Он уже, если ему нужно уйти с этого предприятия, там ничего хорошего не будет, ему сердце подскажет, он уйдет. Если надо остаться, он тоже будет спокоен, будет знать, что все будет хорошо. Все остальные будут метаться. Означает, нет силы Юпитера. Если у начальника плохая карма началась, это значит, что у всего производства плохая карма началась. Так говорит астрология. Сразу у всего производства плохая карма началась. Если человек находится на этом производстве, значит, это его плохая карма тоже. Он должен что делать? Усиливать веру в себе. И тогда все будет хорошо. Однако, чем мы занимаемся в это время? Мы в основном разочаровываемся, начинаем сплетничать и усугубляем свою плохую карму. Потом оказывается, что этот начальник, который был на производстве, у него был временный период плохой, а все, кто на него клеветали в этот период, он потом увольняет. У него был временный период, а у всех у них, оказывается, не временный, а самый настоящий. Понимаете? Поэтому следует знать, что еще неизвестно, кто будет от этого пострадает, от того, что у начальника плохой период, начальник пострадает или подчиненный. Это на самом деле испытание для подчиненных в основном. Поэтому человек, который действительно хорошо относится к своему начальнику, даже если он уходит с производства, он следующему начальнику скажет, кто самый лучший из этих, из тех людей, которые у него были подчинены. Он говорит, этому нужно доверять, этому нет. Все равно плохая карма передается по наследству тех людей, которые набедокурили. Поэтому нет никакого способа, кроме того, чтобы верить в то, что все будет хорошо. Даже если уже все совсем плохо, вера, она не должна погибать никогда, она никогда не умирает. Вера, говорят, умирает последней, но она никогда умирает, не умирает, она передает следующую жизнь. Поэтому верующий человек никогда не способен быть сломан. Теперь Меркурий означает отношения с окружающими людьми. Если человек получил плохую карму по Меркурию, то это выражается в том, что он теряет связи, у него портятся отношения, у него меньше друзей становится в жизни, он становится одиноким. Такой период может длиться достаточно долго. Что делать? Оказывается, что точно так же, как два сообщающихся сосуда, семейная карма перетекает от одного члена семьи к другому, только в том случае, если они верны друг другу. Знаете, что такое верность? Верность и вера – это одно и то же. Если вы верите в своего близкого человека, в его силы, в его возможности, это значит, что в ваших отношениях есть верность. Если вы не верны, если вы гуляете с кем-то там на сторону, если у вас есть несколько видов, то есть вторая любовь, третья любовь, четвертая любовь. Вот это означает, что вы не сможете помочь своему близкому человеку в трудную минуту. Когда ему будет совсем плохо, вот этот метод сообщающихся сосудов работать не будет. У вас будет желание, но силы приложить, рычаг приложить невозможно. Невозможно это сделать. Я когда сюда ехал, один раз я сошел с поезда, чтобы купить себе кое-какой еды. И я зашел в магазин, мне дали пакетик с женщиной, вот, на которой уже давно не было одежды, по-моему. То есть она была абсолютно голая. Я сказал, пожалуйста, поменяйте пакетик. На что продавщица ответила, ну что в этом пакетике вы нашли плохого, молодой человек? Это же сама красота. Я говорю, я признаю эту красоту только в одетом виде. Потому что когда она раздета, она становится только причиной страдания. Вот. Ну хорошо, она говорит, ну хорошо, тогда вы скажите мне, вы действительно так считаете, или это просто, ну, вы решили со мной пошутить? Я говорю, как вы считаете, если ваш муж, увидя эту красоту, изменит вам, это будет действительно плохо, или это будет шутка? Я спросил. И знаете, что она мне ответила? Она мне сказала, ну это же не грех, допустим, если там кто-то погуляет там и так далее. Грех это быть жестоким, а быть хорошим и человеком и при этом изменять за углом, это не грех, оказывается. То есть, оказывается, люди сейчас настолько деградировали, вот я просто столкнулся с этой ситуацией, я подумал о том, что на самом деле ведь люди не понимают того, как действует карма. Оказывается, в принципе, мы можем жить как кошки и собаки. Кошки и собаки, чем они отличаются? Они, у них нет семейных отношений, они гуляют где хотят. Точно так же живут обезьяны. Вот если мы начинаем обезьяний стиль жизни перенимать, то надо следует знать, что в обезьяне стае, я просто в Индии давно жил, я знаю, что там нельзя доверять даже той обезьяне, которая ходит рядом с тобой. Она может тебя укусить сзади, если она почувствует силу, идущую от другой стаи. Что там силы больше, она может встать на ее сторону тут же, прямо сейчас, и прям тут же сожрать тебя, если ты находишься в меньшинстве. Поэтому вот эти волчьи законы, они сейчас начинают действовать в семейных отношениях из-за того, что мы потеряли верность. Верность означает, что я никого не гуляю. Вера тоже означает, что я доверяю, я верю в счастье с этим человеком, с которым я живу. Итак, допустим, у мужа или у жены наступает плохой период по Меркурию. И отношения рвутся. Что делать близкому человеку? Если у него есть верность и вера в этого человека, то он начинает передавать ему эту силу Меркурия. Он, естественно, что они оба напрягаются. В чем напряжение означает? Напряжение в налаживании отношений. Однако же у того человека, у близкого супруга, который имеет в это время больше как бы силы Меркурия, так как очень редко у обоих у них снижается эта сила, он подбадривает своего близкого человека. И он может, и это подбадривание происходит чисто подсознательно. Он просто на самом деле, как бы начиная, они оба начинают думать о том, что происходит. Они делают выводы, как нельзя делать, как правильно делать в отношениях с окружающими людьми. И он верит, что его близкий человек обязательно, обязательно все со всем справится. Вот эта вера, способность верить, одна означает перетекание силы Меркурия. И близкий человек действительно восстанавливает отношения, хотя у него на эти отношения нет никакой кармы в это время, по нулям. Только на вере близкого человека он вытягивает. Таким образом, следует знать, что если в двух сосудах очень много жидкости, то даже когда в одном из них очень мало жидкости, и так как они сообщающиеся, все равно уровень выше среднего. Понимаете, таким образом страдания не касаются тех людей, которые способны сохранять верность друг по отношению к другу. И это немаловажный фактор успеха в труде. Потому что оказывается, что семейные отношения влияют также и на отношения на производстве очень сильно. Потому что в трудную минуту человеку, с которым он имеет хорошие отношения, правильное сложенное отношение со своим близким родственником, тот ему автоматически отдает силу, необходимую в трудную минуту. Понимаете, это очень важный фактор. И когда вы чувствуете, что у вас нет силы, никто не может помочь, вы абсолютно одиноки, это значит, что не хватает верности в семье. Верность не обязательно, что вы изменяете. Есть разные виды неверности. Я могу вам их перечислить. Есть неверность в разуме, означает, что мы по-разному понимаем смысл жизни. Это тоже вид неверности. Дальше, неверность в уме означает, что нет согласия в семье, постоянные споры. Неверность в чувствах означает нежелание признать тот вид счастья, наслаждения, который как бы пользуется близкий человек, который его устраивает. Дальше неверность в пране, в жизненной энергии означает нежелание трудиться по желанию своего близкого человека. Он хочет, чтобы я это дело сделал, а я не хочу это, пускай сам делает. Означает неверность в пране. И физическая неверность означает измена. Мы все знаем, что это такое. Все эти виды неверности сеют раздоры и несчастье в труде. То есть человек не видит способности, ведь на самом деле, чтобы быть счастливым в труде, надо еще и надеяться на то, что этот труд пойдет в нужном направлении. То есть человек, когда может с любовью трудиться счастливым, когда он знает, что он приносит деньги, средства, как плоды от этого труда отдает тем людям, которые его не подведут. Там, где семья существует лишь условно, просто на бумаге, на самом деле они живут тайной жизнью друг от друга. Как можно верить, что ты как бы трудишься для этого человека, всю жизнь отдаешь ему? Невозможно, счастья не будет. Согласны со мной? Поэтому человек уже разочарован, он не хочет работать на работе, он уже не хочет с самого начала, потому что нет никакого способа изменить это все. Согласно ведическому знанию, есть самый легкий способ разорвать этот порочный круг плохих отношений, формальных отношений в семье. Человек, который начинает с любовью думать о Боге, читать молитву Богу, обращает свой взор на Бога, он таким образом набирается этой силы веры. И постепенно эта сила заполняет не только всю его жизнь, но и жизнь близких людей. Если это вера, если он верит в Бога так, что он при этом не противопоставляет свою веру другим верам, если он противопоставляет свою веру другим верам и, увеличивая свою веру в Бога, он ненавидит другие направления веры в Бога, то веды это сравнивают с тем, как змея, которая пьет молоко, молоко для всех молоко, однако же змея, которая пьет молоко, она от этого становится еще более ядовитой. Точно так же человек, который верит в Бога, но при этом все больше ненавидит другие направления веры, он как змея, которая наполняется ягодом, в конце концов он начнет шипеть на всех. Для него все станут врагами, кроме тех, кто вот читает точно так же, как он. Вот, таким образом, следует знать, что на наш успех в труде также зависит, как бы указывает то, существует у нас вера Бога или нет. И в целом существует таблица, которую я, в принципе, вам уже рассказывал. Мы говорили с вами на самой первой лекции, по-моему, о 6 врагах человека на этом семинаре. Мы говорили о этапах деградации, да? Мы с вами говорили. Вот эти этапы мы также приводили в отношениях на производстве, да? И самый первый этап деградации мы с вами разбирали, что человек ни во что не верит, да? Это является первым этапом деградации. Когда он ни во что не верит, то есть он начинает деградировать. Но мы разбирали это таким образом, что когда руководитель на производстве не верит в Бога, неверующий человек, у него нет никаких принципов в жизни. Вот. И при этом его подчиненные уважают его и выполняют свои обязанности, то ничего плохого на этом производстве не будет. Однако же, если руководитель не имеет принципов в жизни, он не верит никому, в том числе и Богу, естественно, то в этом случае и его подчиненные не выполняют свои обязанности, то это значит, что на этом производстве будет следующий этап деградации, который будет выражаться в том, что такой начальник начнет вести себя очень агрессивно. Это неминуемо. То есть он начнет на всех злиться, угрожать и так далее. Вот, дальше. Подчиненные в этом случае могут как бы спасти ситуацию и восстановить как бы на этом производстве, оно не развалится, как бы имеется в виду отношения и все прочее. Только в том случае, если они продолжать уважать этого начальника, несмотря ни на что. Если они не способны его уважать, то следующий этап деградации такой. Начальник становится очень жадным, он начинает грести под себя и обделяет подчиненных. Он пытается их уделить, урезать их зарплату, премию там и так далее. Подчиненные становятся очень лживыми. И они пытаются обмануть своего начальника и не выполнить то, что им нужно делать. Это третий этап деградации предприятия, к отношению на производстве. Четвертый этап деградации. Начальник становится жестоким. Он начинает очень жестоко относиться, он ругается нецензурно и так далее. Он может выгонять всех подряд. Дальше. Подчиненные становятся очень завистливыми и начинают сплетничать очень сильно обо всех. То есть сплетни развиваются. Следующий этап деградации, пятый на этом предприятии. Начальник становится причиной ссор, он постоянно ссорится со всеми. А подчиненные начинают открытым текстом грубить с ним и как бы разговаривать матом со своим начальником и друг с другом. Следующий этап деградации этого предприятия, или там производства, или группы людей, коллектива, там как хотите назвать. Следующий этап деградации такой. Они теряют собственность и друзей на следующем этапе. Все подчиненные испытывают сильный страх увольнения в этом случае. Последний этап деградации, все разваливается. Начальник приобретает тяжелые болезни, и подчиненные приобретают нищету. Теперь у меня к вам вопрос. Могут ли одни подчиненные исправить ситуацию? Могут. Для этого они должны действовать как? На первом этапе деградации они должны сильно выполнять свои обязанности. На втором этапе деградации они должны, по крайней мере, уважать своего начальника, когда он агрессивно себя ведет. Когда он жадничает, они так, по крайней мере, не должны его обманывать, говорить ему правду, несмотря на то, что он жадничает, ведет себя жадно. Дальше, если он жестоко себя ведет, не надо сплетничать о нем в это время. Если он ссорится постоянно, не надо грубить ему в это время. Дальше, и когда все теряется, когда все уже разваливается, потери собственности происходят, предприятие терпит убытки, то в это время надо, по крайней мере, не испытывать страха. Это возможно, если человек верит в Бога, он верит, что все будет хорошо. Неверующий человек не верит ни во что, он не верит в справедливость этого мира, в счастье его. Таким образом, у него нет никаких шансов как-либо противостоять своей плохой судьбе. Теперь я уверен, что у вас есть очень много вопросов. Я специально не разбирал те вопросы, когда ты уже всю жизнь работаешь не там, где надо, что делать. Когда ты работал там, где надо, но там мало денег, что делать и так далее. Пожалуйста, спрашивайте, если у вас есть эти ситуации. Давайте будем их разбирать конкретно. Сейчас мы будем решать эти все вопросы. У нас еще есть время. Итак, первый вопрос. А если человеку очень нравится отдавать знания, и одновременно он полон сострадания ко всем и желания им помогать, к какому типу он относится, к чему лучше заниматься? А вот об этом человеке так думают окружающие, или он так сам о себе думает? Это очень важно знать, потому что если окружающие люди считают, что он полон сострадания, и он как бы хочет отдавать знания всем, тогда в этом случае он должен отдавать знания, потому что способность отдавать знания состоит выше всего. Он не должен быть руководителем, он должен быть наставником. Однако же следует знать, что человек склонен себя считать самым лучшим. Всегда и во все времена все люди как бы имели такую склонность, и поэтому как бы если я себя считаю очень хорошим, это еще не значит, что я такой есть на самом деле. Понимаете? Потому что очень трудно понять, какой ты есть на самом деле. Это можно понять только по отношениям к тебе других людей. Таким образом, если это действительно так, то лучше давать знания, то есть быть педагогом, юристом, врачом, священником и так далее. Я работаю на одной работе, я не до конца ее люблю. Вы понимаете, есть в чем проблема? Ведь можно не любить работу, однако же при этом чувствовать, что это твое предназначение. Не всегда кажется, что не всегда бывает так, что человек любит работу, потому что, еще раз повторяю, что ему не нравится, что-то ему не устраивается, его не устраивает начальство, его не устраивает зарплата, его не устраивает время работы и так далее. Много что может не устраивать по карме. Это означает, не означает, что ты не занимаешься своим делом. Это означает, что у тебя очень тяжелая карма заниматься своим делом. Тебе надо эту карму всю преодолеть. Нужно для этого просто смирение и терпение, и желание действовать дальше. Вот. Дальше. У меня в жизни иная цель и мечта. Цель и мечта – это разные вещи. Потому что мечта, мечта может быть совершенно фантастической. Допустим, построить космический корабль. Вот. Но так или иначе, а цель, как бы, она тоже может быть материальной, может быть более возвышенной. В целом человек должен понять, что он в своей жизни всегда должен ставить духовную цель на первое место. Самое главное – это постичь свою духовную природу, свое отношение с Богом. Это самое главное. А работа, предназначение человека, материальная деятельность, его стезя, она определяется тем, насколько он способен бескорыстно действовать в каком-то направлении. Ну, например, некоторые люди говорят, вот мне нравится кушать, значит, я должен быть поваром. Ничего подобного, кушать всем нравится, это еще не значит, что все поварами должны быть. Или, допустим, мне нравится сексом заниматься, значит, я должна работать в публичном доме, это моя стезя. Сексом всем нравится заниматься, это не значит, что все должны в публичном доме быть. Или мне нравится спать, это значит, что я сторожем должен быть. Всем спать нравится, это не значит, что все должны быть сторожами. Вот. Следует понять такую вещь, что когда тебе нравится что-то делать для других людей, это означает твое предназначение. Когда тебе нравится делать что-то не для себя, а для других. Если тебе нравится кого-то кормить, тогда готовь. Если тебе нравится охранять для людей, тебе нравится охранять, значит, тогда сторожи и так далее. Я не могу выбрать ее сейчас, потому что должен зарабатывать деньги. То, чем я хочу заниматься, принесет доход не сразу. Этот доход нужен не мне, а моей семье. Как быть? Если вы говорите о доходе, это еще не значит, что это ваша стезя. Потому что всегда хочется заниматься тем, где больше денег. Это не является целью в жизни, не является предназначением человека. Желание денег не указывает на предназначение человека, запомните. Если человек видит, что там много денег, это не означает, что это его предназначение. Потому что деньги путают все. Предназначение стоит прямо в противоположном направлении. Там, где ты любишь отдавать свой труд людям, там твое предназначение. И самое интересное заключается в том, что именно в этом направлении по судьбе своей ты можешь иметь больше всего в жизни средств, которые не угробят все остальное в твоей жизни. Однако же, если человек не идет по своей стезе, он видит там много денег, но этим заниматься мне не нравится, допустим. Он начинает заниматься этим, он получает эти деньги, но теряет все, теряет здоровье, семью. Мы говорили с вами об этом. Он попадает под влияние плодов своего труда, и в результате он становится нищим во всех отношениях. Однако же, если все же у вас действительно есть какое-то предназначение в жизни, вы не смогли этим заниматься, по своей судьбе не смогли этим заниматься, судьба устроила так, что вы делаете что-то другое, то в этом случае знайте, что нужно продолжать оставаться на своем рабочем месте и совершенно бескорыстно, как хобби, заниматься тем, в чем заключается ваше предназначение. Если вы можете этим бескорыстно заниматься, рано или поздно это превратится не из хобби в работу. Однако же, если вы не сможете бескорыстно этим заниматься, а будете думать только о деньгах, это значит, что это не является вашим предназначением. Потом, как это я буду это делать, это же, ну, на самом деле. Допустим, вы хотите заниматься рекламой, ну и делайте рекламу бескорыстно. Параллельно с работой просто делайте рекламу кому-то и все. Ничего не просите за это. Я вам уверяю вас, через 2 года вы станете крупным рекламодателем. Как это произойдет, это уже другой вопрос. Это означает правильный подход. Точно так же, если человек склонен лечить, он должен бескорыстно всех лечить. Может заниматься чем-то другим параллельно. Со временем станет очень хорошим врачом. Даже если у него нет медицинского образования, не имеет значения. Если у него есть природа это делать, он сможет это делать. Дальше. Если он, его природа, допустим, заниматься пчеловодством, ну и занимайся. Свободно от работы время, но не ставь целью добыть мед. Просто делай это, осчастлив кого-нибудь, раздавай этот мед. Когда человек действует согласно своей природе бескорыстно, постепенно сила его перетекает в эту деятельность, и он потом постепенно становится способным действовать в этом направлении. Если же он ставит своей целью не эту деятельность, а деньги, которые нужно извлечь из нее, он никогда из своей настоящей работы не перетечет в будущее. Понимаете, надо пожертвовать. Когда человек, допустим, человек хочет заниматься бизнесом большим, он может бескорыстно просто изучать, как это правильно делать, опять же, и консультировать всех окружающих людей. Постепенно он добьется тем, что станет руководителем в этом направлении бизнеса. Если он не будет консультировать никого, будет хотеть денег от этого, от своего изучения, ну, он ничего в жизни не добьется. Понятна эта идея или нет, как надо перетекать? Не надо бросать свою работу, надо начать заниматься тем, что тебе нравится, столько времени, сколько ты можешь заниматься. Однако же следует знать, что если ты просто трудишься здесь и просто трудишься там, разницы большой в этом нет. Точно так же, если ты руководишь здесь или руководишь там, разницы тоже большой нет. Также точно, если ты обучаешь здесь или обучаешь там, разницы большой нет. Мы говорили, 4 категории людей есть. Если человек, не меняя категорию, меняет место своей жизни, работы, это не означает, что он поменял вид деятельности. Он занимается тем же самым. Это тоже следует знать. Если ты, допустим, рабочий и хочешь поменять специальность, нет смысла этого делать, потому что это то же самое. Однако же, если есть возможность работать там, где лучше коллектив, лучше отношения между людьми, тогда надо поменять это место. И счастья там будет больше, и средств будет больше, и стабильности будет больше, всего там будет больше. Но не сразу, постепенно. Однако же, имея хорошие отношения, если ты меняешь то место, где хорошие отношения, на то, где больше платят, и видишь, что там отношения хуже, то в результате ты получишь комбинацию с 3 пальцев. Но не сразу, опять постепенно. Сначала все будет хорошо, потом станет плохо. Так действуют эти силы гуны. Может ли положение в обществе, отношения в семье и так далее ухудшиться в связи с дружбой или браком с каким-либо человеком? Совершенно верно. Если да, то что нужно делать? Всегда дружба или брак означает изменение кармы. Поэтому, согласно ведам, следует знать, за кого выходить замуж или жениться на ком и с кем дружить. Есть несколько видов дружбы. Есть сердечная дружба, она дает полное как бы перетекание кармы одно в другую. Сердечная дружба должна быть между супругами всегда. Дальше, следующий вид дружбы – это дружба братская. Дружба означает взаимопомощь, поддержка. Означает, вместе делим счастье. Только хорошая карма перетекает, плохая не перетекает. И третий вид дружбы означает формальная дружба или производственные отношения. Никак не влияет на карму. Что есть, что нет. Очень мало влияет. Формальные отношения. Ура, мы так давно с тобой не виделись. Как дела? Хорошо. У меня тоже хорошо. До свидания. Все, это производственная дружба. Никакого толку от нее нет. Никакой дружбы тоже фактически нет. Просто формальные отношения и все. Если вы заметили, что выйдя замуж, изменилась ваша жизнь, это так и есть на самом деле. Потому что человек женится или выходит замуж, у него сильно меняется жизнь от этого. Потому что карма становится общей. Если карма стала хуже, не думайте, что это виноват в этом этот человек. Это означает, что плохой период в вашей жизни наступил, надо трудиться больше. Ведь не зря же человек женится, есть в этом предназначение. Точно так же, если оторвало ногу, не надо бегать с этой ногой и кричать, кто виноват. Надо забинтовывать рану. Человек, который чувствует, что у него какой-то тяжелый период наступил, он не должен выгрызать, там, царапать глаза своему близкому человеку за то, что он такой плохой, что у меня плохая карма. Это означает неправильное понимание вещей. Надо признать этот факт, что у тебя плохая карма сейчас, потому что ты сам это в прошлом заслужил. И начать изменять, стараться действовать так, чтобы было легче. Способен ли человек быть счастливым или нет, это зависит от экзамена. Есть три типа людей, которые выдерживают экзамен тремя способами. Первый тип. Человек, испытывая трудности, считает себя виновником своих проблем и старается измениться к лучшему. Он обращается за помощью к людям и к Богу и просит у них помощи. И берет эту помощь и изменяется. Это называется тот, кто сдал экзамен на 5. Такой человек никогда не будет в беде, и он всегда справится со всеми жизненными трудностями. Дальше, троечники. Те люди, которые, испытывая трудности, начинают указывать на всех пальцем. Говорят, они виноваты, он виноват, плохой брак, там этот виноват, тот, плохие отношения, на работу туда пошла, там все плохие, эти плохие, дети плохие, муж плохой, там погода плохая, Украина плохая, Днепропетровск плохой, там и так далее. Все плохое. Означает, и в то же время эти люди как бы не сдаются, они продолжают как-то действовать, но всегда все плохие при этом. А этот человек не изменит никак свою жизнь к лучшему, и он останется разочарованным, несмотря на то, что он как-то сохранит свои позиции, свои силы. И третий вариант людей – это двоечники или колышники. Это те, когда в трудную минуту, трудная минута наступает, он начинает смотреть, кто его сглазил, ищет. Нашел. Все, он виноват со всех моих проблемах. Как это доказать для себя? Очень просто. Надо пойти к тому человеку, где написано объявление, лечу с глаз, порчу там и так далее. Надо прийти к нему. Он посмотрит на тебя и скажет, о, тебя сглазили. Скажешь, правильно, хороший диагноз, точно. Теперь определи, кто. Он это определит за одну секунду. Он начнет вас немножко теребить по жизни так. И он увидит, где вы больше всего вот так взъершились. Значит, это ты сглазил. Все. Дальше жизнь идет под откос. Потому что такой человек начинает с кем-то отрицательно связываться всю свою жизнь. Он начинает плохо думать об этом человеке. Он считает его причиной всех своих проблем. И в результате он связывает этот сообщающийся сосуд не по хорошим качествам характера становится, а по плохим. Он перенимает от него всю грязь, которая только у него есть. Всю самую гадость, которая только у него есть, у этого человека он перетягивает себе в характер. И жизнь его становится не малиной. И он еще больше убеждается в том, что действительно сглазили. На самом деле он просто идет под откос из-за того, что он неправильно понял, как надо правильно действовать. Он сдал экзамен на 2. Трудность судьбы он сдал на 2. Итак, из вас сейчас есть здесь 3 категории людей. Первая категория считают себя, руки можно не поднимать. Знаю, что вы все сейчас поднимете. Они считают себя виновниками всех своих проблем и считают. И такая категория людей отличается тем, что они знают, что все будет хорошо, что все исправится, ситуация поправима. Вторая категория людей считает, что окружающий кто-то другой виноват, я не виноват, а он виноват. Но он считает также, этот человек, что я смогу пересилить его все равно, когда-нибудь я справлюсь. Я смогу. Вторая категория людей, ничего не сможет они не смогут пересилить. Так и останутся на своем положении, и счастья в жизни не прибавится нисколько. И третья категория людей, кто, ну вот на самом деле, вот он хоть и говорит, этот очкарик, что как бы, но я исключение, меня действительно сглазили. Вот меня действительно сглазят, такие люди считают. Это вот эта третья категория. У меня просто так сложилось. Ну как этот может меня не сглазить? Ну конечно он меня сглазил. Это однозначно. Вот, это третья категория людей. Никакого счастья в жизни не будет, пока человек не отказывается от этой идеи. Отказаться от нее очень сложно. Или ненависть, глаз или ненависть. Ненависть не просто он виноват, а он испортил мне всю мою жизнь. Вот так эта категория людей так считает, неудачники. Сдали экзамен судьбы на 2. Итак, смотрите, муж стал пьяницей, первая категория людей. На самом деле все поправимо, я виновата сама. Я недостаточно тепло относилась к нему, он начал пить. Начинает бороться за его жизнь. В конце концов, его плохая карма мужа, она останавливается. И постепенно он восстанавливается потихоньку, худо-бедно становится хорошим человеком. Жена думает, о, как мне повезло на самом деле, у других-то спивается, а у меня такой, тоже такой же плохой, как и все остальные. Как-то муж начал выправляться, удивительно. Удивляется судьбе, благодарит судьбу такой человек. Второй вариант. Муж начинает спиваться, жена его пилит, но пытается что-то сделать. Она пытается как-то помогать ему, но одновременно считает, что на самом деле он во всем виноват, в глубине души. Ничего не изменится, как было, так и есть. Третья категория. Он начинает пить, она думает, ну все. Все, жизнь моя под откос пошла. Ненавижу. Виноват во всех моих проблемах. Как-то человек так считает, все. На нем стоит крест. Судьба на нем ставит крест. Он не сможет справиться со своей плохой кармой и не сможет по дороге своей судьбы пройти ни одного шага. Точно так же в отношениях в коллективе. Точно так же. Если кто-то перестал нравиться, есть три категории людей, как мы реагируем. Первая, все будет хорошо, надо потерпеть. Вторая, он виноват, но я буду стараться исправить ситуацию. Четвертая, я его ненавижу. Третья, я его ненавижу. Если я его ненавижу, значит ничего хорошего в этом месте рабочем, где вы работаете, ждать не следует. Все пойдет под откос. Если я виновата сама или виноват сам, значит все будет хорошо. Эти вещи надо очень четко в своей голове расставить по местам, иначе никаких шансов успеха в труде быть не может. За последние 5 лет пришлось поменять 3 раза место работы. Означает, нет ответственности. Солнце в плохом положении, нет ответственности и уважения к начальнику. Все. Больше ничего не нужно. Вот я фразу прочитал, за последние 5 лет 3 раза пришлось поменять место работы. Означает только эти 2 вещи. Нет уважения и нет ответственности в выполнении своих обязанностей. Все. Или то, или это, или это, или то, другое вместе. Все. Если человек имеет и то, и это, никаких шансов ему 3 раза поменять работу нет. Однако же бывают такие случаи, когда человек имеет и то, и это, и он имеет, и он как бы 3 раза меняет место работы. Но в этом случае он вот записку бы не написал. Почему? Потому что такой человек абсолютно убежден, что он уже отработал свою плохую карму и все будет у него хорошо. Как он меняет работу? Почему так происходит? Потому что предприятие банкротится или оно разваливается как-то, или еще что-то сокращает. По штатам неожиданно его даже там просто вычеркнули, даже не посмотрели. Такой вид кармы с прошлых жизней бывает очень редко. В основном людей выполняют из-за нехватка их хороших качеств характера. А вот здесь дальше пишется, фирма потерпела развал, распались, вот как раз этот случай. Работала главным бухгалтером, это плохая карма или невыполнение обязанностей. Вот то, что вы так дополнили сейчас, развал, распад и так далее, это означает плохая карма. Это означает второй случай, я уже все объяснил до этого. Нет смысла писать эту записку. Если вы разобрались во всем, развал, распад, туда все от вас это не зависит. Вы выполняли, если хорошо, свои обязанности все время. Никого не подходили, уважали своего начальника. Значит, никаких шансов нет, что это продолжает, это будет продолжаться дальше. Это плохая карма 100% закончится в ближайшее время. То есть не надо никаких иметь страхов по этому поводу. Солнце будет восстановлено, его силы. Скажите, пожалуйста, люди творческих профессий, художники, писатели, к какому из 4 типов они относятся? Все зависит от того, что они своей деятельностью ставят целью какой. Если эти люди считают, что главное их предназначение учить людей, то к первой категории. Если они рисуют для того, чтобы организовать вокруг себя людей, какое-то общество художников открыть и так далее. Значит, второй категории. Дальше, если они склонны продавать свои картины, рисуют для этого, значит, они относятся к 3-й категории. И к 4-й категории они относятся и в том случае, если они больше не знают, чем заняться. Они умеют или рисовать, или не рисовать одно из двух. Не рисуют, потому что надо как-то жить. Все, то есть, не имеет значения, художник, не художник. Все зависит от того, как ты действуешь. Если люди, которые вносят хаос в жизнь, да, такие люди есть, в всех, кто с ними связывал свою жизнь правильно. Не проще ли от них держаться подальше? Проще. Правильно. Существует три типа отношений с людьми. Первый тип отношений – дружеские отношения. То есть я открываю сердце этому человеку, он открывает мне сердце. Я ему дарю подарки, он мне дарит подарки. И так далее. Я ему советую что-то, он мне советует что-то. Второй тип отношений – старшего с младшим. Я даю советы, он слушает. Третий тип отношений – отношения младшего к старшему, уважительное. То есть я всегда слушаю этого человека, я никогда не даю ему советов. Три типа отношений. Если человек не способен с вами иметь одного из этих трех типов отношений, и он не хочет иметь ни одного из этих трех типов отношений с вами, держитесь от него подальше. Однако же, если он связан с вами на производстве, это значит, у вас есть общая карма, и вы не сможете держаться от него подальше, просто надо, значит, терпеть этого человека и относиться к нему хорошо, несмотря на то, что он не принесет никакого счастья, 100%. В этом заключается цель моей лекции, чтобы вы это поняли. Даже если с ним нельзя строить никакие отношения, но от него никуда не убежишь. Он, допустим, с вами сотрудничает на работе и так далее. Это значит, что к нему надо относиться очень хорошо и терпеть все прибабахи, которые он выполняет. Однако же, если у вас есть возможность, простая возможность, сотрудничать с кем-то другим, то сотрудничайте с кем-то другим. Не нужно привязываться к этому человеку и думать, что я ему должна по гроб жизни за то, что он так себя ведет. Нет. Однако же, если вы сами не относитесь к этой одной из трех категорий, если вы не способны слушать кого-либо, если вы не способны давать советы и не способны ни с кем дружить, это означает, что вы сами относитесь к этой вот четвертой категории людей, от которых надо держаться подальше. И не думайте, что судьба несправедлива по отношению к вам, если действительно так происходит, что все остальные люди отворачиваются. Понимаете, дружить означает дружить. Слушаться означает слушаться, и давать советы означает быть очень-очень сострадательным. Надо учитывать все эти вещи. Есть только три типа общения между людьми, все остальные типы общения, их просто не существует. Если человек это понимает, он удачлив в своей жизни. Он видит, с этим человеком я не могу построить ни одного из этих трех типов. Значит, у меня будут с ним просто формальные отношения. Я буду выполнять перед ним свои обязанности, но не буду даже пытаться построить каких-то отношений, потому что я вижу, что он не может или не хочет действовать ни в одном из этих трех. Если он хочет мне давать советы, я должен слушаться его. Даже если он не обладает квалификацией. Надо построить с ним этот тип отношений. Но он будет просто как бы внешним, формальным. Потому что если ты видишь, что он не квалифицирован, это просто как игра. Но тем не менее, какой-то вид отношений все равно существует. Однако же, если он не занимает никакого положения, просто ведет себя высокомерно и всем дает советы, на самом деле не занимает его положения, надо держаться от него подальше. Почему? Потому что он не понимает, что делает. Точно так же человек, который постоянно всех слушается, ходит как бы, ведет себя подобострастно, то есть он как бы и к тому подстроится, слушает его, выполняет его советы, и этого советы выполняет, слушается. Вот, а если кто-то еще посоветует, он его будет выполнять, и все это вступает в противоречие сильное. Значит, от такого человека тоже надо держаться подальше. Он не понимает себя, как себя вести. Если человек со всеми вступает в дружбу, даже со своим начальником, если вы начальник, он постоянно дружится с вами, говорит: «О, браток, привет начальнику», значит, надо держаться подальше от этого человека, потому что он не знает, как себя вести. Таким образом, нужно разобраться в том, как строить свои отношения с людьми. Это очень важно. Иначе никакого счастья в труде не будет. Если начальник грубо относится к подчиненному, я вам уже сказал, что это вызывает сильное желание выполнять перед ним свои обязанности. И чаще всего так и бывает. Подчиненного это обижает. То есть вот сейчас записка продолжается. При этом надо начальника продолжать уважать или делать что-то еще. Надо продолжать уважать. За что? За то, что он... Вы ему должны что-то в жизни. Просто за то, что он начальник. Точно так же, как отца, который пьет, там дебоширит. Надо уважать за то, что он отец. Потому что он отец. Точно так же начальник. Он начальник. Надо его уважать за то, что он начальник. Если вы не хотите его уважать, надо немедленно уйти с этого производства и лишиться всех благ, которые оно вам дает. Если вы, человек выбирает одно из двух. Третьего не существует. Третье означает страдание. Страдания не будет, если человек правильно выбрал решение. Ему есть куда уйти, он спокойно уходит. Ничего не боится, не сожалеет. Он устраивается в другое место работы. Или он должен уважать этого начальника. За что? За то, что тот дает ему возможность иметь средства на жизнь. Все. За то, что по карме положено уважать этого человека. Больше нет никакого объяснения. Вы хоть раз спросили, если у вас есть, допустим, вот домашний скот у кого-то есть, вы хоть раз спросили корову, хочет она вам давать молока или нет? Просто берете и доите ее, и все. Почему? Потому что она корова, а вы хозяйка. Вот и все. Точно так же и здесь. Начальник, он будет доить, потому что он начальник. Однако же, если он это будет делать неправильно, он получит за это плохую карму. И это уже его проблемы. Что делать подчиненному? Надо просто действовать согласно той инструкции, которая существует. И в этом случае он может испытывать счастье даже там, где его нет. Потому что он защищен Богом, если он будет так действовать. Если он будет действовать по-другому, то все у него рухнет в жизни. Если не хочется иметь этого начальника, найти какого-то другого и действовать под его руководством. Это надо делать постепенно лучше всего. Переходить от одного места к другому. Но пока ты здесь, в этом предприятии, надо уважать этого начальника. Как узнать, какую планету нужно усиливать, когда я неудачник? Все зависит, в чем неудачник. То есть, если не можешь выполнять свои обязанности, Солнце, если у тебя нет друзей, значит Меркурий. Если ты не любишь трудиться, тяжело доработать, значит Сатурн. Если ты не можешь волевых усилий прилагать, значит Марс. Если ты чувствуешь, что счастья в жизни нет, наслаждения, значит Венеру. Венера означает любить, делать счастливыми других нужно делать. Если у тебя нет спокойствия, беспокойства, одни, значит Луну. И так далее. То есть все зависит от того, какие проблемы. Неужели вся нищие, бездомные дети, пьяницы, наркоманы – это деграданты? Знаю очень много талантливых людей, но слабых, может, с... Нет, не все деграданты. То есть они могут быть на пике неудачи в своей жизни просто находиться. Это может длиться несколько лет. Это очень тяжелая карма может быть. Человек может быть талантливейшим человеком, но он может быть нищим при этом. Не обязательно он деградант. Человек может спиться на время. Поэтому я и говорю, что деградация сознания у человека не должна у нас вызывать каких-то особого неприязни к этому человеку. Надо понять, что это временный этап его жизни. Понимаете? Потому что так влияет судьба. Да, мы понимаем это, тогда нет никаких проблем у нас. Все в жизни будет хорошо. Однако же, если мы начинаем проклинать этого человека, что он испортил мне жизнь, тогда будут проблемы. Какова роль женщины, матери, жены? Роль женщины – давать умиротворение. Роль матери – быть верной своей жене и воспитывать, давать силу своим детям. И роль жены – быть верной своему мужу. Такова роль. В Ведах говорится, что женщина не должна много работать на производстве. Однако же веды также указывают, что будет эпоха деградации, когда женщины будут вынуждены много работать на производстве. Мы не можем сейчас взять и выгнать всех женщин с производства. Из этого ничего хорошего не получится. Надо учитывать ситуацию, в которой мы живем сейчас. Женщина должна стараться больше времени уделять семье и дому. Это факт. Она должна искать работу, где не было бы много времени, чтобы она была на работе, чтобы она была поменьше времени на работе. Она должна так это. Но если нет такой возможности, ничего страшного. Главное, очень чуткое отношение к близким. Главное понять, в чем заключается главный долг. Главный долг женщины – это сохранить силу в семье. Если женщина чувствует, что в семье все хорошо, у нее на работе тоже все будет хорошо, у нее не будет проблем, она будет испытывать счастье на работе. Если в семье все плохо, она и на работе не будет счастлива. Потому что для нее семья – это самую главную силу, она получает из семьи. Понятно? Поэтому женщина должна во что бы то ни стало сначала позаботиться о своей семье, а потом уже во вторую очередь о своей работе. Если она думает, работа главная, как бывает, такие женщины говорят, работа главная, семья Бог с ним, значит, она не будет несчастна в своей жизни. Она потеряет семья, семья развалится. И на работе она тоже счастья тогда не будет испытывать в этом случае. Поэтому надо для женщины должна определить, что главное, что второстепенное. У мужчины самое главное – это работа. Он должен свою цель поставить, свою жизнь действовать. Однако же и у мужчины, и у женщины самое главное – это самоосознание. Если человек не изучает, как правильно жить, в чем смысл жизни, хоть он правильно расставил все приоритеты, хоть он, женщина, уделяет больше внимания семье там, и так далее, все равно счастья не будет. Потому что самоосознание означает очищение, увеличение своей хорошей кармы. Когда человек занимается самосознанием, счастье естественным образом увеличивается его в жизни, даже если в его жизни все очень плохо. Запомните это. Это очень важно понять. Если работаешь вместе с мужем, он начальник, ты подчиненный, здорово. Он смешивает семейные отношения и работу. А как можно смешивать? Все ведь и так хорошо. Если ты подчиненная, а муж начальник, то ты и дома подчиненный на работе. Что тут можно смешать? Там все нормально, никаких проблем нет. Тогда надо понять, что значит жена. Кто такая жена? Какие обязанности жены надо понять? Это той, кто писал записку. Обвиняет тебя при этом, то есть он... во всех проблемах на работе обвиняет тебя, при этом в трудовом процессе практически не участвует. А когда я отработала, так, что-то тут уже подробности пошли, которых я, мне трудно понять, там кто-то замерз и так далее. В общем, идея такая, я понял идею, идея такая. Надо начать выполнять свои обязанности жены. И он успокоится, будет обвинять кого угодно, но не жену. Надо послушать лекции по обязанностям жены. Это очень важно. Это очень важно. Потому что если женщина не понимает своих обязанностей в семье, она безоружна, она не может справиться со своим мужем, она не способна изменить свою жизнь к лучшему, она становится абсолютно беззащитной. Она должна знать, как себя вести в семье. Это очень многие женщины не знают. Они думают, что они силой должны пересилить своего мужа, заставить его уважать меня и так далее. Это глупость. Не приведет ни к какому счастью в семейной жизни. Надо знать, как вести с женщиной в своей жизни. И тогда она не теряет ничего. Она становится и уважаемой, и на работе он будет ее уважать, и дома он ее будет уважать. Надо знать, как действовать правильно. Если начальник относится ко всем с любовью, пытается всех понять, не обижается ни на кого, а его все время обманывают, обкрадывают, он продолжает. Он продолжает желать им счастья и любить Бога. То все наладится только в одном случае. Если этот начальник способен, кроме того, что он всех любит и говорит, ребята, давайте всем жить дружно, он также должен понять, в чем заключается роль начальника. Роль начальника заключается не только в том, чтобы всех любить. Она заключается также в том, чтобы всех наказывать, как ни странно. Человек должен уметь и любить, и наказывать одновременно, тогда он настоящий начальник. Если он может только любить или может только наказывать, он не начальник. Если человек только наказывает, все разваливается, или человек только любит, тоже все разваливается. Поэтому начальник должен научиться и любить, и наказывать, тогда он будет начальником. Если он не может наказывать, значит, он не начальник по своей природе, он занялся не своим делом. Начальник должен уметь наказывать. Если ты видишь, что человек умеет наказывать, попробуй-ка ему погруби. Иди вон к милиционеру, к ОМОНовцу кому-нибудь с автоматом. Подойди к нему и погруби. Он тебе погрубит потом. По голове прикладом. Вот и все. Вся арифметика очень простая. Если человек очень сурово выглядит, но при этом с добрым сердцем, это идеальный руководитель. Ему невозможно погрубить. Он потому что может сделать серьезный вывод из этого. Надо быть начальником. Если ты не можешь быть начальником, будь подчиненным. Не надо занимать чужое положение. Так, следующая записка. Молодой человек, 21 год, не имеет никаких планов, кроме совершенствования тела, спорт для себя, работать ему неинтересно. К какому типу он относится? Неудачников? Если он делает все только для себя, ему ничего не хочется делать для других, значит, он еще не понял, как действовать такому человеку. Он должен немедленно начать делать все, что его попросят. Ему говорят, иди там поработай, он должен туда идти работать. Ему говорят, тебе то надо сделать дома. Ему говорят, принеси то, принеси это сделай, то сделай. Он должен делать все. Пока у него не проснется какое-то желание заняться чем-то серьезно. Это желание неминуемо проснется, потому что ему надоест так жить. Но он почувствует, что он должен делать. Если он не будет, если он будет скупость сердца продолжать свой проявлять, и он не будет заниматься ничем, будет думать, что на самом деле я еще не определил, какая у меня наклонность. Он никогда не определит и будет неудачником. Он должен начать немедленно делать все, что его попросят. И тогда его сердце очистится от грязи, вот этой вот скупости сердца, от этой грязи желания жить для себя. Когда эта грязь очистится, какая-то часть его сознания откроется быстрее, и он поймет, в какой области он может принести людям счастье. И в этом направлении он должен действовать, он должен начать трудиться в этом направлении. Не каждый молодой человек способен понять то, что я сказал сейчас. Если он не поймет, значит, счастья у него в труде не будет, он будет неудачником. Единственный способ, как надо делать в этих случаях, пятой категории людей, не знаешь, чем заняться. Надо всем служить, помогать всем, кому можешь только. Всю жизнь, все свое время спланировать так, что ты просто всем помогаешь. Рано или поздно ты поймешь, что тебе делать. Это произойдет очень быстро, в течение 1-2 лет. Мой муж соответствует образу вашего руководителя. Очень уважают его, он любит работу, но... Опять но... Но при этом он забыл жену, семью. Что это значит? Это значит, что жена не знает, как выполнять перед ним свои обязанности. Потому что надо знать, что если птичку выпустить из клетки, то она улетает. Надо понять эту идею, что если мужчина действительно сильный человек, то жена должна сильно выполнять перед ним свои обязанности. Как можно мужчину удержать в семье? Только любовью, только правильным отношением, заботой. Жена должна знать, как относиться к мужу. И тогда он никуда не денется. Скажите, если ребенку показать торт, он может отказаться от того, чтобы взять кусочек? Нет, потому что дети любят сладкое. Дальше. Если кошке показать рыбу, она будет делать умный вид и уходить в сторону или нет? Нет. Кошке показать рыбу, она пойдет, будет кушать рыбу. Это ее, потому что то, что принадлежит кошке. Точно так же жена принадлежит мужу. Если жена покажет себя в правильном свете, муж не сможет уйти от нее. Такова природа, так сделана природа. Если муж уходит на работу, дома не бывает, значит, жена не выполняет свои обязанности. Это однозначно. В этом нет никаких сомнений. Потому что он же нашел себя в работе. Обязанность мужчины – внешняя деятельность, обязанность женщины – внутренняя. Если она не способна удержать рядом с собой мужа, кто виноват тогда? Одинокой женщине... Так, тут уже какие-то диагнозы пошли. Интересный вопрос. Врачи рекомендуют или гормональное лечение, или половую жизнь с любыми партнерами. Какой выбор сделать? Грехопадение, гормональная терапия или операция? Хороший вопрос, замечательный. Ведь это наш надо додуматься, да? Половая жизнь с любыми партнерами рекомендуется. Может, с собаками тоже? Собаки сильнее же людей в половом плане. Гормональные функции быстрее будут восстанавливаться. Ну это же шизофрения полная, такие рекомендации. Ну подумайте об этом. Полная шизофрения. Оказывается, что все болезни женских органов у женщины, они восстанавливаются только в одном случае. Если женщина способна соблюдать верность. Как только она становится верной женой, все по-женски болезни у нее восстанавливаются. Потому что в этом случае и Венера, и Луна на нее начинают хорошо действовать. Вот и все. Все остальное, операция там или гормональная терапия, это уже другой вопрос. Вопрос состояния, надо найти хорошего специалиста. Может быть, само все вылечится, если правильно жить начать. Однако же те женщины, которые думают, что надо просто сексом больше заниматься, тогда и гормональные функции будут работать хорошо, это просто шизофрения. Поверьте мне. Потому что чрезмерные отношения половые просто истощают функции, они накапливают их. Почему так получается, что женитьбы гулял направо и налево, врал всем, а сейчас не могу гулять и врать, хотя супруга ничего не говорит. Пришло время отрабатывать свою плохую карму. Сначала гулял, теперь отрабатываешь плохую карму. Супруга ничего не говорит. Все нормально. Полет нормальный. Надо жить дальше просто и все. Надо быть счастливым тем, что ты получаешь то, что заслужил. В чем проблема? Все идет хорошо у этого человека. Просто одни вещи сменяются другими. На самом деле можно быть счастливым в такой ситуации. Вот если бы супруга спала за углом с другим человеком и при этом говорила, что так оно и есть, вот это уже тогда хуже. Если человек действует бескорыстно, а кто-то этим злоупотребляет, как поступать при этом? Когда человек действует бескорыстно, и при этом его бескорыстием пользуется, это значит, что он не знает, как правильно совершать пожертвование или бескорыстие. Это значит, что на самом деле он не бескорыстный человек, а просто имеет слабое сердце. Точно так же, как человеку, допустим, можно позвонить домой и спросить, дай мне на выпивку, начать хныкать, и он даст. Это не означает, что он бескорыстный. Он будет ненавидеть этого человека, который выпросил у него деньги. Но это не бескорыстие, это просто слабость сердца. Запомните это. Разница есть очень большая между бескорыстием. Некоторые люди хотят показать себя бескорыстными. На самом деле у них просто слабое сердце. Они хотят прослыть бескорыстными. Бескорыстие – это не дешевая вещь. Когда человек действительно бескорыстный, он знает точно, куда нужно пожертвовать, кому, когда, зачем. У него в этом нет никаких сомнений. У него работает разум. Он не даст никому на бутылку. Если он видит пьяницу, он даст ему кусок хлеба. Если тот выбросит его, значит, он ему больше не даст никакого хлеба. Он будет желать ему просто счастья. Это тоже вид бескорыстия. Существует ли сила, способная помешать душе получить новое тело после смерти старого? Такой силы не существует. Если положено получить новое тело после старого, никакая сила в этом мире не может помешать это сделать. Так устроен этот мир. Обязательно получишь. Но это не по теме вопрос. Почему мой сын грызет ногти? Это мац в ущербном положении. Мац заставляет ребенка совершать волевые усилия против своего тела. Но я не знаю, при чем тут сегодняшняя лекция. Может, это она как-то намекает на выполнение своих обязанностей. Я воспитываю одного своего ребенка. Приходится работать на нескольких работах. Работа приносит удовлетворение, счастье. Однако время с ребенком проводить не было. Благодаря режиму дня мы стали общаться больше, однако найти общий язык с ребенком 11 лет тяжело. Вот смотрите, на этот вопрос был ответ. уже сегодня. Женщины, главная обязанность – это семья, а работа – вторая. Видите, в данном случае человек перепутал главную и второстепенную обязанность. В результате – страдания. Работу свою люблю, люблю своего ребенка, желаю всем счастья. Как работать меньше, если люди просят тебя работать для них? Даже если ты любишь ребенка и при этом не можешь работать меньше, надо на работе больше приносить счастье хотя бы в уме своему ребенку, желать ему всего хорошего и так дальше, и так далее. И в конце концов отношения наладятся постепенно. Нельзя забывать о своих детях материально, иначе счастья не будет у них в жизни. Скажите, пожалуйста, как узнать, под влиянием какой планеты находишься? Под влиянием всех планет мы находимся. Это глупость, то, что вам говорят, что какая-то планета главная для вас. Это все планеты главные, они все действуют. Просто одна сильнее, другая слабее. Не надо так спрашивать, под как влиянием какой планеты. Под влиянием всех планет. Понимаете, это просто чисто бизнес, так говорить. Это просто вас деньги сдирают, вам пытаются это объяснить. Все планеты на нас действуют. Как определить то, чем нужно заниматься в жизни? Я же всю лекцию об этом посвятил. Какому труду себя посвятить? Где больше хочешь счастья людям приносить каким трудом, то является твоим стезей. Если на работе в коллективе очень сильно ругаются матом, и меня это очень сильно угнетает, как быть? Допустим, человек окружает много собак, они все гавкают. Что делать? Он работает с этими собаками, они все гавкают. Допустим, он в овчарне работает. Там одни собаки кругом, он должен их воспитывать, там заботиться. Они все гавкают, орут очень сильно, очень громкий звук. Что делать? Надо признать тот факт, что эти собаки имеют право гавкать. Потому что они собаки. Понимаете, они не могут не гавкать. Точно так же и люди. Имейте в виду, что каждый человек, может быть, человек в прошлой жизни был еще животным. Он еще не способен перестроиться сразу. И поэтому он будет вести себя как животное. Он может там совокупляться по углам там, или матом ругаться. Вам приходится с ним иметь какие-то отношения по производству. Ну и что, а куда деваться? Такова жизнь. Согласно ведическому знанию, сейчас в нашу эпоху большинство людей в прошлой жизни были животными. Они просто не понимают, как себя правильно вести. Они им приходится ругаться матом, потому что они знают, как по-другому действовать. Ну и что? Что теперь делать? Надо признать тот факт, что они имеют право это делать, потому что у них такое сознание. И тогда сразу счастье приходит в сердце. Все хорошо становится. Поверьте мне, что когда понимаешь положение человека, который перед тобой стоит, сразу все становится хорошо. Если тебя окружают такие люди, значит, у тебя определенный вид плохой кармы, значит, надо трудности в жизни какие-то есть. Но обиды на судьбу не будет, ненависти не будет, злобы не будет, ничего не будет. Будет просто трудности, все. А это не означает несчастье. Можно жить спокойно в этой ситуации. Если тебе совсем не нравится ситуация, выбирай. Или ты остаешься без работы и в другой ситуации. Или с работой, но в этой. Если есть другая работа, надо перейти на нее. Если нет, значит, надо там работать и успокоиться. Просто такая плохая карма. Я надеюсь, что я удовлетворил вашу основную идею. Как бы вы получили раскрытие темы или нет? Тема ясна это или нет? Как получить успех в своем труде? А? Что? Еще записки? Принимайте и вы индивидуально. Это записка к ассистентам. Как влияет на карму измена близкому человеку, с которым еще не сошлись в браке? Но он, значит, еще не близкий человек. Или это гражданский брак, значит, он близкий человек. Есть три типа брака. Первый брак, гражданский брак, означает, что эти люди не защищены не защищают друг друга ничем, кроме обязательств друг перед другом. Естественно, что когда наступает плохая карма, такая семья сразу разваливается. Почему? Потому что плохая карма и означает, что теряется защита или отношения друг с другом портятся. Поэтому выше этого стоит брак, когда брак заключается в государственный брак, означает роспись. Защиту дает государство и родственники автоматически. Такой брак сразу не развалится, родственники вмешаются, вмешается государство, в каком-то, какой-то степени будет защита, какая-то защита будет, и брак сразу этот не разрушится. По крайней мере, сила оттуда будет идти. И самая высокая защита означает венчание. То есть это брак и обеты, когда люди дают обеты Богу, тогда Бог защищает семью. Это значит, что удача будет сопутствовать этой семье. И даже она должна, когда развалиться, все равно что-то встанет препятствием к этому. Поэтому человек должен иметь три типа брака сразу. Он должен давать обеты, люди должны давать обеты друг перед другом, они должны расписаться, роспись сделать в государстве, должны обвенчаться. Если нет, есть только обеты друг перед другом и нет ничего другого, этот брак неминуемо будет неудачным. Если только государственная роспись, значит проблемы будут какие-то, и он очень шаткий, этот брак. Если они могут жить вместе, но очень шаткая ситуация. Если есть венчание, значит самая лучшая ситуация. Если нет еще венчания, обвенчайтесь, никогда не поздно это сделать. Вот, то, что я вам сказал, если у вас нет никаких отношений, вы изменяете этому человеку заранее, значит, заранее с этим человеком у вас ничего не получится, потому что если вы изменяете еще до того, как с ним сошлись, ну как же тогда вы с ним будете счастливы? Вы уже сейчас не верите ему, как вы можете верить ему в будущем? С кем изменяетесь, за того и выходите замуж. Если это женат человек, то значит, что вы совершаете очень греховный поступок. Если вы изменяете, если вы отнимаете мужа у жены, у чьей-то, это значит, что у его жены, это значит, что счастье в ваш дом не придет никогда. Надо прекратить этим заниматься. Таким образом, надо изучать эти вопросы. Если вы имеете отношение с каким-то молодым человеком, ну и выходить за него замуж, какие проблемы? Зачем за кого-то другого выходить? Я не понимаю. Все, все сели прямо, давайте всем будем желать счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.